Глава 6. Суровые будни войны. Рука и Буратино отправились в Саранчик на берегу моря, где отдыхали и залечивали раны. Лука приносил им пищу и свежие новости. Сегодня всех цыган и всех пацанов полицейские отпустили. Или, а сегодня из больницы выписали 4 пацанов, а 4 еще полежат. А на базаре снова графена появилась, наглая такая ухмыляется. А в порту пацаны лошадь дохлую видели. Плавает у пирсов, ее волной о сваи бьют, а из бока заточка торчит. А седло с нее сняли, наверное, хозяин. Ну да, восхитился Рока. Неужто кто-то лошадь цыганскую убил? Я убил, коротко признал Пиноккио. Ну ты, брат, молодец, похвалил Чеснок. Точно молодец, подхватил Крючок. А как же ты лошадь в море скинул? Это не я ее скинул, а она меня. И ты ее за это прикончил, а как? Спрашивал Рока. Это я вам потом расскажу. Так ты, Лука, говоришь, что Аграфена ходит по рынку с видом победителя? А то ж ходит, зараза, только семечки поплевывает. Плюет, говоришь? Буратино прищурился, и был в его прищуре огонек недобрый. А скажи-ка мне, Лука, давно ли ты наших разлюбезных братцев видел? Так недавно и видел, вчерась еще, про вожи спрашивали. А не поленись-ка, дружище, сбегай за ними, да приведи сюда. Я мигом, пообещал Лука. За миг он, конечно, не обернулся, но уже через полтора часа Серджио и Фернандо были у моря. «Ох, сеньор Буратино!» — обрадовались братцы, увидев мальчишку. «Как мы за вас переживали, как волновались!» — сказал Серджио. «Ага! Ой, как волновались! Все думали, не убили ли вас цыгане!» — поддержал братца Фернандо. «Я в порядке, ребята, и страшно рад вас видеть!» — улыбался Буратино, пожимая их мощные руки. «А уж как мы скучали! Как скучали!» «Да ладно вам!» — замучался Пиноккио. «Давайте лучше к делу перейдем!» Вы, ребята, наверное, знаете, что мы уже неделю с цыганами бьемся. Конечно, весь город только об этом и гутарит, подтвердил Фернандо. А что же вы нас не позвали? Нам даже обидно, сказал старший из братьев. Все дерутся, а мы как дураки, только слушаем про это. Я, ребята, вами рисковать не мог, я вас берегу. И хорошо, что я вас не звал с собой. Для вас теперь дело найдется. Эти слова пролились бальзамом на души здоровенных детины и сильно польстили им. «Бить кого?» – радостно спросил Серджо. «Уж вы только скажите, изувечим в раз». «Загубим и фамилии не спросим», – подтвердил Фернандо. «Ну, губить-то не надо, а вот ребра переломать и зубы выбить это следует». «Уж только скажите, сколько зубов, сколько скажете, столько и выбьем. Мы, конечно, не шибко грамотные, но зубы сосчитать сумеем». «Парочку», – прикинул в уме Буратино. «И ребер парочку, и ногу, пожалуй, сломать, чтоб другим неповадно было». «Ой, сеньор Буратино, ногу-то мы сломаем и зубы сосчитать сможем. А вот с ребрами как быть? Откуда нам знать, сломанные или нет? Они же внутри». «Может, их повытаскивать?» – предложил умный Серджио. «Как вытащим, так и видно будет, сломанные или нет». «Да это вы, ребята, через край. Нам смертоубийство не нужно, просто врежьте пару раз по ребрам. Этого будет достаточно. Да и ногу ей сломайте, не забудьте». «Это мы запросто. А что ж нам бабу бить?» «Бабу? Какая она баба? Тумба портовая, а зовут ее Аграфена». «Цыганка она», — вставил Рока. «Знаете, небось?» «Не, мы с цыганами не водимся». «Ничего, вам ее Лука покажет». «Покажешь?» — спросил Рока у приятеля. «Конечно, покажу», — кивнул Крючок. «Еще и сам врежу». «Тебе Лука врезать не надо», — чуть подумав, сказал Пиноккио. «Ты за ребятами издалека присмотри, а то у них сила лошадиная». «Они эту тварь убьют еще, потом неприятностей не оберешься. А вы, ребятки, слушайте Луку, он у вас главный». «Понятно», — сказали братцы. «Ну, тогда за дело, не подкачайте», — напутствовал их Буратино. Ребята ушли, и Чеснок, глядя им вслед, произнес. «Боюсь, как бы не наворотили дел». «Не наворотят. А ты, Буратино, человек азартный. Не азартный, а последовательный». «Ну что ж, ладно». «Это правильно. Пусть цыгане не думают, что могут запугать портовых пацанов. Лишь бы братцы эту дуру не убили». «Да хрен с ней, хотя бы и убили. Невелика потеря», — сказал Рука. «Мне тоже ее не жалко, да больно уж Фернандо и Серджо люди нужны. Не хотелось бы их терять. Да и нас с тобой за собой потянуть могут», — размышлял вслух Пиноккио. «Да ну», — усомнился Чеснок. «Они люди надежные, не продадут». «Насчет надежности согласен», — кивнул головой Буратино. «Но больно легко их обмануть, а полицейские знаешь, какие ушлые». А пока наши друзья вели неспешную беседу, отряд под руководством Луки Крючка вышел на исходные позиции и стал наблюдать за объектом. «Вон она, видите?» — Лука указал пальцем на цыганку. «Какая? Их там вон сколько?» «Самая здоровенная, в красном платке. Семечки жрет, видите?» «Да так они все семечки жрут и все в платках», — сказал Фернандо. «Ну вон она, за булдыгой разговаривает, платок на голове красный». «Он та жирная, что ли?» — сообразил Серджио. «Ну, наконец-то!» «Ого!» — сказал Фернандо. «У нее жиры по полметра с любой стороны. Попробуй-ка ей ребра сломай». «Ничего», — подбодрил его брат, потирая кулаки. «С дюжим». «Уж за сеньора Буратино расстараемся», — согласился Фернандо. «Ну что, пошли, что ли?» «Пошли», — согласился брат. «Стой!» — цепился в рукав Серджио Лука. «Вы что, совсем мозги потеряли?» «А чего?» «Куда вы посреди бела дня? Давайте ждать, пока она с базара пойдет. Под караулем ее у железнодорожной насыпи, там место тихое». «А чего терпеть-то? Мы уже ее сейчас поломаем, что яблоню». «Да стой же!» — не отпускал его Лука. «Тут полицейские, как собак нерезанных, и пару раз вдарить не успеете. Потерпите до вечера, там-то и оторветесь. А здесь не надо, полицейских много». «Да нехай!» — лаконично ответил Серж. «Пока они сбегутся, мы уже ей маслы поломаем. За сеньора Буратино отомстим». «Сеньор Буратино вам, дуракам, и сказал, что я за вами присматриваю, чтобы вы дров не наломали. А вы меня не слушаете», — настаивал Лука. «Ну ладно», — нехотя согласился старший. «Если сеньор Буратино так сказал, то пусть так и будет». «Вот и славно. Давайте-ка сядем где-нибудь да подождем, пока она домой пойдет. А тогда и дело сделаем», — сказал Крючок, успокаиваясь. Они нашли укромное местечко на краю рынка, откуда им были видны цыганки, и стали ждать окончания рабочего дня. Лука курил, братцы что-то жевали, сидеть без дела всем было скучно. Времени еще было предостаточно, поэтому Лука, решив побаловать партнеров дынями, сказал: «Вы, ребятки, ведите себя прилично, а я пойду фруктами разживусь, а может, арбузом. А вы без меня ничего не предпринимайте и помните, что сказал сеньор Буратино. Не наломайте дров». «Уж мы не наломаем», — успокоил его Фернандо. «Что ж, болваны какие?» «Не наломаем», — поддержал его брат. «Ну и хорошо, а я вам дыньку принесу», — сказал Лука и пошел по рядам, выбирая товар и торговца ротозея. Отсутствовал он не больше 10 минут, потому как в рыночном воровстве Лука был непревзойденный специалист. Когда нагруженный дыни он собирался вернуться к братцам, то услышал вопли и душераздирающие крики. Лука понял, дрова наломаны. Бросив дыню, парень кинулся в то место, где скапливаются цыганки. Он бежал быстро, расталкивая людей, не отвечая на тумаки и ругательства. На сердце у него стало тяжело, когда он увидел толпу зевак. Пробившись в первые ряды, он стал очевидцем кровавой картины. Толстая цыганка Аграфена лежала на спине, прямо на замусоренной земле, простирая свои жирные руки в небо. «Убили меня! Совсем убили!» Стонала она разбитыми в кровь губами. «До смертоубийства убили!» «Вон, а как ей мурло-то расчехвостили!» — сочувствовал один из зевак. «Не мурло, а свежая говядина!» «А за что?» — любопытствовала бойкая селянка с корзинкой. «За что ее так болезную?» «Видать, кого-то не того обжулила», — предположил мужик в докерской куртке. «А он вон как ей поднасыпал!» «Убили меня!» Продолжала взывать к небесам Аграфена. «Ой, как больно! Убили!» «Ишь, как ее!» — продолжала сострадать селянка. «А ведь не молодая уже!» «Граждане!» — прозвучал зычный голос, и все сразу поняли, кому он принадлежит. «Разойтись, не толпиться!» Но люди не спешили выполнять приказ, так как люди почему-то страшно любят кровавые уличные сцены. «Я кому сказал разойтись?» — начинал злиться полицейский. «Вот ты! А ну пошел отсюда! Или дубинкой хочешь?» «Лучше бы душегубов ловили, а не честной народ дубинками шугали», — заявила селянка с корзинкой. «Хулиганы уже схвачены», — объявил полицейский, «и припровождены вместо содержания под стражей для дознания. А вам здесь, лупыдра, пялить резону нету, так что расходись по своим делам». «Прям уж и лупыдры не попялить», — весело возмутилась селянка. «Мне даже муж не указывает, куда пялиться». «Расходитесь, граждане, расходитесь, нечего вам тут. Идите по своим делам». «А ты?» — Полицейский игриво заулыбался, направляясь к селянке. «Говорливо больно. Вот получше у меня позаду дубинкой. Я тебе не муж, церемониться не буду». «Ой, так я и испужалась», — хихикнула женщина. А люди тем временем стали расходиться, не обращая внимания на игривую перебранку блюстителя закона симпатичной женщины. «Смотри, не хулигань у меня», — продолжал полицейский, — «а то я с тобой по-свойски разберусь». «Ой, я вся испужалась, что же это вы мне сделаете?» «Произведу над тобой задержание». «А силы в руках хватит?» — спрашивала селянка, подбочинясь и выпячивая вперед бедро. «Хватит», — убеждал ее полицейский. «Ой, убили меня до смерти», — продолжала стонать Аграфена внизу. Но ни полицейский, ни селянка не обращали на нее никакого внимания. Селянка, наголовато улыбаясь, говорила. «Ой, да видал я таких, хвалится, что силы хватит, а сами хилые». «А вот и хватит, не таких обламывал». «Ой, умираю, как мне больно». «Так что, красавица, не хулигань, а то накажу», — продолжал полицейский. «А как?» — не унималась селянка. «А вот узнаешь». «Ой, не пужайте, какой грозный». «Вызовите мне врача, я умираю», — стонала Аграфена. «Деток моих позовите, мне перед смертью им сказать кое-что надо». «А вот и грозный», — продолжал полицейский. «Видал я таких 100 человек грозных», — наглела селянка. И полицейский от такой наглости сглатывал слюну и облизывался, как кот на сметану. Но в этот момент в диалог этих 3 лиц вмешался Лука. Он подошел к полицейскому и, потянув его за рукав, произнес. «Дяденька, а кто ж так цыганку измолотил?» «Уйди, пацан», — коротко закончил разговор страж закона. Ему сейчас было не до цыганок, ведь селянка была дивно зеленоглазой и очень аппетитна. «Дяденька», — не уходил Крючок. «Ну кто так цыганку побил?» «А она тебе что, родственница, что ли?» — спросила селянка с некоторым раздражением. «Чего привязался? Не видишь, что ли? Взрослые люди о делах гутарят, а ты лезешь». «Ну, дяденька, скажите, кто цыганку избил?» — не успокаивался Лука. «Эту чертову цыганку отлупили сыновья мамаши Джульетты», — зло ответил полицейский. «Все, пошел отсюда». «А вы их забрали?» — спросил Лука, даже не собираясь убираться. «Я его сейчас убью, не меньше, чем брат с цыганку», — заявил полицейский. «Ой, убейте его ради Христа, господин полицейский. Какие же у вас в городе докучливые пацаны имеются?» — затраторила зеленоглазая красавица. «Ну, ответьте, ну что, вам трудно, что ли?» — продолжал ныть Крючок. «Да чего ты привязался? Чего тебе нужно? А вы сынков мамаши Джульетты и вправду забрали?» «И вправду забрали. Все? Или еще вопросы будут?» «Будут. А вы их в околотку отправили или в управление?» «А тебе зачем?» — прищурился полицейский. «Надо мне». «А ты не сообщник ли?» «А хоть сообщник», — нагло заявил Лука. «Неужто вы бросите такую приятную даму, чтобы доставить меня в околот?» «Ой, кто-нибудь, дайте мне воды», — умудрилась ставить Аграфена в оживленную беседу. «Лежи ты, дура, тихо, скоро с тобой карета приедет», — сказал ей полицейский. «Там тебе и воды дадут, и губище йодом смажут. А ты, пацан, это, давай чеши отсюда, а то вот дубинкой-то схлопочешь». «Ой, врежьте ему!» — взвизгнула селянка. «А то я не сдержусь, прицепился, как репей». «Но ответьте на последний вопрос, воколотка или управление?» — не отставал Лука. «Воколоток, черт бы тебя драл!» «Спасибо!» — сказал Крючок и побежал. Отбежав чуть-чуть, крикнул. «Эй, полицейский, ты уж постарайся как следует, а то она вон какая злая!» Полицейский зло пригрозил пацану дубинкой и, взяв свою даму под руку, повел ее куда-то прямо во время дежурства. А Аграфена так и осталась лежать, только рыночный дворник теперь уделял ей внимание. Лука стрелой долетел до сарайчика на берегу и остановился перед пацанами, переводя дух, чтобы начать говорить. Но умный Буратино его опередил. «Беда», — меланхолично предположил он. «Да», — кивнул Лука. «Раз ты тут, а братьев нет, значит, беда с ними», — продолжал Пиноккио. «Да». «Этих ребят побить будет затруднительно, значит, их забрали в полицию». «Да». «А ты куда смотрел?» — с укором спросил Чеснок. «А я, а они? Они же упрямые. Через 5 минут, говорю, приду. Пришел, а Аграфена, а их уже нет. А Аграфена, ну, вся в крови». «Убит, что ли?» — полюбопытствовал Чеснок. «Да, то есть нет, вся в крови, но не убита». «Фу ты, дурень, напугал, то да, то нет. Говори толком, или от страха ум потерял?» — пробурчала Рука. «Да, то есть нет, не совсем потерял». «Ты хоть выяснил, куда наших братцев упекли?» — поинтересовался Буратино. «Выяснил, в околотку пекли». «Это хорошо», — заметил Рок. «А чего там хорошего? Я там 3 раза был, мне там ни разу не понравилось», — произнес Крючок. «А по-твоему, было бы лучше, если бы их в управу отвезли?» — усмехнулся Чеснок. «Было бы хуже», — признался Лука. «Какая разница?» — вставил Буратино. «Что в околоток, что в управу, все едино. Это сейчас они в околотке сидят, а поступит заявление от родственников или пострадавшей, так их в управу и переведут». «Знаешь, Буратино», — сказал Рока, — «при всей моей нелюбви к цыганам вынужден признать, что заявления они не пишут». «Ерунда», — ответил Пиноккио и скривился. «Если не будет заявления, то делу дадут ход на основе показаний свидетелей». «Это так», — сказал Чеснок. «И что тогда?» — спросил Крючок очень обеспокоенно. «Тебя посадят как соучастника», — усмехнулся Рока. «Типун тебе на язык», — перекрестился Лука. «Да ладно, не боись. Тебя же с ним никто не видел». «Нет», — облегченно выдохнул Крючок. И тут же, как будто что-то вспомнил, побледнел. «Или видели?» «Не вибрируй, Лука», — сухо сказал Буратино. «Надо идти ребят выручать». «Надо», — Рока кивнул головой. «Вот только если они начали разговаривать, ты с ними рядом сядешь». «Рока, бог не выдаст, свинья не съест, так что пойду», — решительно произнес Пиноккио. «Я с тобой», — сказал Чеснок. «И я», — сказал Лука. «Нет», — ответил Пиноккио, — «вы останетесь тут, а ты, Рока, гони-ка все общаковые денежки. Чувствую, это дело дешево нам не встанет. Кстати, а сколько у нас общаковых денежек?» «Немало», — гордо ответил Чеснок. Он достал из кармана грязный тугой узелок, медленно развязал его и стал считать деньги. Не торопясь, даже благоговейно, парень брал монету из узелка и производил арифметическое действие в уме, закатывая глаза к небу. При этом он шевелил губами и бровями. «Но, долго ты еще?» – нетерпеливо подгонял приятеля Пиноккио. «Не сбивай», – отвечал Рука, глядя в небо, – «а то собьюсь, начну считать по новой». Так продолжалось довольно долго, Пиноккио и Лука успели даже достать колоду и переброситься в секу пару конов. «Вот», — произнес Рока, продолжая пялиться на облака. «Итого получается 34 сольда». «Свершилось», — саркастически хмыкнул Буратино. «Какого черта ты прогуливаешь математику? С такими арифметическими способностями тебе из класса вылезать нельзя, пока столбиком не научишься считать». «Я прогуливал математику по политическим причинам», — серьезно ответил Чеснок. «Да ну», — удивился Лука, — «и по каким же?» «В знак протеста против дискриминации». «Против дискриминации кого?» — усмехнулся Буратино. «Против дискриминации китайских кули во французских портах французскими империалистами при погрузке угля на пароходы». «При чем здесь какие-то китайские кули-мули и французские пароходы? Я борюсь против дискриминации меня», — важно продолжал Рока. «О как!» – воскликнул Лука. «Да», – гордо подтвердил Чеснок. «Против дискриминации меня». «Интересно», – улыбнулся Буратино. «А кто ж тебя дискриминирует? Что-то я не замечал такого». «А это потому, что ты никогда ни на что внимания не обращаешь. Сядешь вечно на первую парту, уткнешься в свою дурацкую книжку носом и пишешь свои дурацкие функции. И тебе хоть трава не расти. А меня в эти моменты дискриминируют всячески и даже угнетают». «Да? Любопытно, каким же образом тебя угнетают?» «Да, Рока?» — поддержал Пиноккио Лука. «Расскажи, каким образом?» «Каким-каким?» — передразнил его Чеснок. «Известно, каким». Тут Рока скривил физиономию и заговорил с интонациями, в которых ребята без труда угадали учителя. «Калабрио, прекратите ковырять в носу! Что за босяцкие замашки? Калабрио, перестаньте плевать в товарищей, вы что, верблюд? Калабрио, не морщите свой узкий лоб, он у вас и так, как у Дауна. Калабрио, вы будете отвечать или вы спите уже?» Тут Рока заговорил своим обычным голосом. «И так все время. Можно подумать, что Калабрио в классе один, и больше в классе никто не плюется, не ковыряется в носу и не задумывается над ответом». «По полчаса», — вставил Буратино. «А хоть и полчаса, не всем же быть такими сообразительными, как ты», — парировал Рока. «И весь урок я слышу только одну фамилию. Она меня уже начинает раздражать. Надо же. Довести ребенка до такого состояния, что его собственная фамилия начинает его раздражать. А какой он последний фокус отколол?» По лицу Рока заходили желваки от злости. «Надо мной до сих пор пацаны втихаря смеются». «А что было?» — спросил Лука. «Да сидел я с Бальтони разговаривал, а этот гад сзади подкрался, да как рявкнет, Калабрио отвечать, чем отличается тангенс от котангенса. А я хрен его знаю, чем он отличается. Стою, думаю, чем же они отличаются. И тут мне в голову приходит одно слово, умное и длинное. В общем, я попытался его произнести, а оно у меня не получилось. Ну, не вышло, хоть ты тресни. А какое слово было? — спросил Буратино. Убей бог, не вспомню. Ладно, продолжай, Цицерон, — усмехнулся Пиноккио. Ну вот, попытался я сказать это слово, а оно у меня не получается. А этот гад стоит над душой похабника, так улыбается и говорит. Вот, посмотрите, ребят, на это человекоподобное существо. Называется оно Рокос Калабриум, плохо говорящее. Обитает в нашем городе. Иногда даже в нашем классе опасное и агрессивное. А говорить так толком и не научилось. Потому как безмозглое оно абсолютно. Тут пацаны просто со стульев и повалились со смеха. «Я что-то такого не припомню», — произнес Буратино, пытаясь не рассмеяться. «Да еще б ты припоминал. Ты как в свой учебник глазами впендюришься, так ничего больше и не видишь». «А, вспомнил», — не выдержал Буратино и засмеялся. «Я это в туалете видел на стене». «Что это?» — сурово сдвинул брови рук. «Надпись «Калабриум» плохо говорящий. Но я не подумал, что это про тебя». Лука и Пиноккио засмеялись. «Во-во, хихикатина товарищем», — надулся Рока. «Его гад-учитель в самое сердце, можно сказать, ранил. Одноклассники в туалете всякие калабриумы пишут, а вы хихикайте, давайте». «Не обижайся, Рока», — вытирая слезы, сказал Буратино. «Ерунда это все». «Ага, для тебя, может быть, и ерунда. А я с этой наглостью учительской и произволом мириться больше не могу. Это же надо быть таким садистом. Тебе, дураку, детей для чего доверили? Для того, чтобы ты ученикам всякие дурацкие клички давал? Нет. Тебе меня доверили, чтобы ты меня учил. Вот и учи меня. Я, между прочим, цветок жизни. А если обзываться будешь, я тебя вечером подкараулю и в живот шилом пырну. Потому как я есть будущее нашей страны», — философствовал Чеснок. «Будущее страны?» — восхитился Лука. «А я тогда кто?» «А ты сорняк и позорное прошлое. Потому как в школу не ходишь совсем», — смеясь ответил ему Рок. «Это почему я позорный?» — не стал смеяться Крючок. «Потому что ты жулик и вор малолетний, и окромя наперстков и дынь с базара. У тебя никаких горизонтов», — продолжал Рока. «А у тебя, можно подумать, есть горизонты, плохо говорящие», — обиделся Лука. «А считаешь ты медленнее меня, хоть и в школу ходишь». «Короче, ребята, один я из вас нормальный», — сказал Пиноккио, смеясь. «Ну да», — согласился Чеснок. «Мы с Лукой, конечно, может быть, и недоделанные, зато мы-то лошадей цыганских не режем». А резание лошадей — вещь подозрительная. Может, и лошадиный маньяк. «Ладно, весело с вами», — сказал Буратино. «Да мне ляс сточить некогда. Мне надо ребят выручать». «Давай, давай», — саркастически заметил Рок. «Только смотри, чтоб тебя выручать не пришлось. Не каркай», — ответил Буратино и пошел. Мальчишки несколько секунд смотрели ему вслед, и Лука сказал. Прямо в лап полиции пошел. Отчаянный он. «Да уж», — согласился Чеснок. А Пиноккио, дойдя до околотка, остановился невдалеке, решил подождать, пока утихнет душевное волнение, так как в душе у него бесновался демон. А демон хитрый. Он то оденет на себя личину осторожности, то маску жалости и шепчет. «И куда ж ты, мальчик? На смерть свою? На погибель идешь? Ждут там тебя мордастые беспощадные полицейские и кровожадные околоточные. Вот как он обрадуется, увидев тебя. Как будет приплясывать и руки потирать от удовольствия. А казематы там темные, а матрасы с клопами и одеяло тонкие. Зато уши и гниды толстые и упитанные. А ты идешь, дурень, дурнем, и о погибели своей не знаешь. Остановись, одумайся, на кой сдались тебе эти два дебила? Они карты битые, они свое дело сделали. Но душил себе этого демона наш герой. Беспощадно душил, так как знал имя его. А имя у него — страх. Но трезвая мысль вселяла в Пиноккио уверенность, он думал. Ну, конечно, ничего плохого с братьями не случится. Ну, осудят их на год, на два, ну, отсидят они. Но без них я себя буду чувствовать неуверенно. Да и как вырастет моя репутация, если я их из тюрьмы выручу? Два этих слагаемых перевесили и страх, и осторожность. И пошел наш герой, задушив демона. Походкой твердой, а уверенность ему придавала тяжелая гора медиков. Что сжимал он в кулаке? Пиноккио открыл дверь, и в нос ему ударил знакомый неприятный запах немытых человеческих тел, в изобилии потреблявших алкоголь. Эти тела, как обычно, были определены за решетку и в основной своей массе вели себя спокойно. Некоторые из них, спокойно упав на пол, отдыхали, другие пьяно пытались уцепиться тощими задами за узенькую скамейку у стены. Но некоторые тела, напротив, были возбуждены. Два вовсе не пьяных человека, Серджио и Фернандо, прилипли к решеткам и, ничего не говоря, таращились на полицейских, снующих по околотку. Также к решетке прилип еще один сеньор. У сеньора был огромный пузо, расквашенный нос и шляпа-котелок. Он платком вытирал кровь с лица и вопрошал, особо никому не обращаясь. «Я вам что, гамадрил конголезский, в клетке меня держать с этими вот гориллами?» Сеньор явно намекал на Серджио и Фернандо. Это во-первых, а во-вторых... во-вторых... Сеньор, видимо, забыл, что должно быть во-вторых. Он некоторое время озирался, ища подсказки, и вспомнил. «А, да. Дайте мне коньяка или мадеры, на худой конец». «Вот я тебе сейчас дубинкой дам, а не коньяка», — беззлобно пообещал один из полицейских. «О, дайте, дайте мне свободу», — басом запел сеньор. «Я свой позор сумею искупить». «Ты свой позор сможешь искупить только 10 соль до штрафа», — прозаично заметил дежурный полицейский. «Как искупишь, так сразу дадим тебе свободу». «О, алчности сыны! Вам имя корыстолюбие и золото ваш крест. Ему вы гнете выю и падаете низ. Вы кровь и жил людских всю высосать готовы. Лишь только б в золото она бы обернулась». Пузатый сеньор декламировал стихи со страстью, и в месте, где речь шла про кровь, он всем присутствующим продемонстрировал свой окровавленный платок. «Вы, сеньор, давайте-ка тут не преувеличивайте», — сухо заметил полицейский. «Мы никакому кресту никакие вы и не гнем. А золота нам никакого не нужно, а нужны обыкновенные медные 10 сольда, чтобы вы в следующий раз мочились в отведенных для этого местах. Вот так-то вот». «А если таких мест поблизости нету?» — возмутился пузатый сеньор. В эту минуту из своего кабинета быстрым шагом вышел околоточный и с присущей ему энергичностью тут же вступил в дискуссию. «Так-с, что такое?» «Да вот», — пояснил ему дежурный. «Сеньор помочился в непредусмотренном месте, а сам говорит, что мы золото выигнем». «Что такое?» Околоточный неподоброму прищурился и поближе подошел к решетке, чтобы рассмотреть наглеца. «Вы, любезные, на что намекаете? В каком таком плане мы выигнем? А зачем вы требуете штраф?» — не испугался пузатый сеньор. Он вообще был человеком боевитым и понравился Пиноккио. «Ответьте мне, раз вы не гнете, зачем вам штраф?» «А зачем вы мочитесь, где ни попадя?» — не смутился околоточный. «А что же мне, лопнуть, что ли? А что же мочиться, где заблагорассудится? А что, лопнуть, что ли? А что же, мочиться, что ли?» «Это возмутительно», — возмутился сеньор в котелке. «Деньги берут бешеные за такую невинную малость. И главное, деньги берут, а туалеты не строят. Ответьте мне, как налогоплательщику, где в нашем городе туалеты?» «Ай, только вот не надо вот этого, не надо. Не надо политического экстремизма». Околоточный даже помахал указательным пальцем перед прутьями, за которыми находился разбитый нос сеньора. «В нашем городе 3...» Сеньор в стакане сделал акцент на этой цифре, чтобы вся грациозность и масштаб городского туалетостроения дошли до заключенного. 3 общественных туалета. На рынке 1. Околоточный стал загибать пальцы. На вокзале 2, в порту 3. Вам мало? А если я не был на базаре, в порту или на вокзале? Не смейте свинячить нигде, где это не положено. А что же мне, лопнуть, что ли? Продолжал злиться сеньор в котелке. «Позвольте заметить», — вставил дежурный, — «лопани в общественном месте акт законом непреследуемый, и штраф за это не полагается. А вот за исправление естественных потребностей штраф 10 сольда». «Вот!» — околоточный важно поднял палец к небу. «Это закон. А у вас, кстати, как у всякого порядочного человека, был выбор, сударь мой. Либо свинячить, либо...» Тут сеньор в стакане задумался, так как не знал, что можно противопоставить в данной ситуации слову «свинячить». «Либо лопнуть», — договорил заколоченного оппонент. «А может, даже и лопнуть», — с пафосом произнес сеньор в стакане. «Но с достоинством». «С достоинством? Боже мой, какое ханжество!» — возмутился сеньор в котелке. Вы-то сами думаете, что говорить, как это можно обмочить штаны с достоинством? А вот и можно, упрямствовал Стакане. О, ханжество, ты лицемерие, сестра, ум изворотливый толкует догмы и законы, сам в похоти и страсти приступая их. Но бдителен и строг ко всем, кто их приступит так же. Прекратить! Рявкнул околоточный, свирепо выпучив глаза. Вот так все время, доложу я вам, заметил дежурный полицейский. Как начнет гадости правые говорить, так аж мурашки по коже. Вы мне тут про ханжество и преступление законов не намекайте, зашипел Стакане. Поглядите на него, каков гусь. Сам мочится, где вздумается, а сам еще намекает. Наглость какая. Платите 10 сольда штрафа или получите у меня 5 суток. Но у меня нет при себе денег, произнес пузатый сеньор. Отпустите меня домой, я вам принесу. Стыдно, сеньор, с долей презрения заметила колодочная. Безобразничаете, намекаете гадости разные, а сами денег не имеете. Стыдно. Даю вам честное и благородное слово, что вернусь деньгами, уговаривал пузатый. Люди, которые мочатся, с пафосом заметила колодочная, благородства не имеют. Эта фраза буквально взбесила арестованного. Его лицо побагровело, он обеими руками взялся за решетку, стал трясти ее и заорал. Я не позволю вам меня оскорблять! Вы сами сукин сын!» Это последнее замечание вряд ли сошло ему с рук. Но в эту секунду томившийся у решетки Фернандо увидел Буратино и закричал ему обрадованно. «Сеньор Буратино, мы здесь!» Все участники дискуссии, включая задержанного сеньора, уставились на мальчишку. А мальчишка своими ясными глазами смотрел только на околоточного и дружески ему улыбался, как старому приятелю, и даже сделал ему загадочный знак рукой. Сеньор же околоточный уставился на Пиноккио с немалой долей удивления, потом удивление сменилось негодованием, а негодование плавно перетекло в радость. Сеньор в Стакане даже притворно взмахнул руками и в притворной радости произнес. «Какими судьбами?» «Да вот зашел», — продолжал улыбаться Пиноккио. «Шел мимо, дай, думаю, зайду, проведу его благородие». «Ну-ну, проходите. Что ж в дверях встали, сеньор Буратино?» — изображал себя радушного хозяина колодочной. «Вам клетку сразу отворить или сначала со мной в кабинете поговорите?» «Лучше в кабинете, если, конечно, я не отнимаю у вас времени». «Ну что вы, сеньор Буратино, как можно? Как такой человек, как вы, может отнимать время?» «Да и не занят я совсем. Так болтаю со всякими прохиндеями». «Я попросил бы вас, сударь, выбирать выражение», — обиделся пузатый. Но околоточный даже не обратил на него внимания. Он вежливым жестом пригласил Пиноккио к себе в кабинет, предупредительно раскрыв перед мальчишкой дверь. «Сеньор Буратино!» пожаловался вдогонку Серджо. «Они нас били!» Буратино сделал братьям знак, означавший «Спокойно, ребята, я все улажу». И они с околоточным скрылись в кабинете. «Ну, тес!» радостно потирал руки его благородие. «Вот ты мне и попался!» «А зачем я вам?» невинно спросил мальчик. «Зачем он мне?» восхитился выдержкой Буратино сеньора Стакани. «Сама невинность!» «Он еще спрашивает, зачем он мне?» «Да-с, а ты, сеньор Буратино, далеко пойдешь, если я тебя, конечно, не посажу». «А на что?» — наивно спросил Пиноккио. «Как это на что?» — не понял полицейский. «На что вы меня посадите?» — пояснил мальчик. Такая постановка вопроса поставила околоточного в тупик, и он спросил слегка раздраженно. «В каком смысле, на что я тебя посажу?» «Ну как же?» — недоумевал Буратино. «Вы только что изволили сказать, что вы меня на что-то посадите. А на что вы меня посадите, вы сказать не изволили. Вот, к примеру, я тебя посажу на лавку, или я тебя посажу на стол, или я...» «Молчать!» Рыкнул околоточный и врезал кулаком по столу. «На кол я тебя посажу, вот на что». «На кол?» — охнул Буратино, хватаясь за сердце. «Разве это законно?» «Закон это я», — заявил околоточный. «Понятно. А не могли бы вы немного повернуться в профиль лицом к окну?» Говоря это, Пиноккио стал внимательно смотреть в лицо околоточного. «Это еще зачем?» – насторожно спросил тот, но тем не менее выполнил просьбу. «Не похож», – задумчиво произнес Буратино, даже привставая со стула, чтобы лучше рассмотреть. «Нет, не похож». «На кого не похож?» – спросил Стакане. на Людовика». «На какого еще Людовика?» — начинал злиться офицер. «Ты что, надо мной издеваешься?» «Да нет, просто вы не похожи на того самого Людовика, который говорил, что государство — это он». «Молчать!» — заорал околоточный и снова врезал бедняге столу. «Ты что сюда, издеваться пришел?» «Нет, что вы, я по делу». «По какому еще делу?» — спросил офицер, ожидая нового подвоха. «Я ребят хотел забрать». «Каких еще ребят? Уж не тех ли, что цыганку на базаре изуродовали?» «Не-а», — беззаботно ответил Пиноккио. «Я пришел за сыновьями мамаши Джульетты, за Серджо и Фернандо». «Ага», — мысль сузила глаза колочного. «А по-твоему, это не эти дебилы до полусмерти изувечили цыганку?» «Я что-то не пойму, почему вы все время про эту цыганку вспоминаете? Она вам что, родственница, что ли? Или, может быть...» Мальчишка недвусмысленно улыбнулся. «Между вами амур фигурирует?» «Ты знаешь что?» Его благородие вылупил глаза и пальцем постучал по краю стола. «Ты мне это брось, меру знай, надо же, какую гадость придумал паршивец!» «Ну а раз не родственница, и тем более не...» «Молчать!» — оборвал его околоточный на полуслове. «То какой смысл заводить это дело?» — закончил мысль Буратино. «Ведь заявлений нету». «Нету», — согласился околоточный. «И показаний свидетелей нету». «Пока», — многозначительно поднял палец его благородие. «Пока нету». «В общем, ничего нету, значит и дела нет», — резюмировал Буратино. «Но есть закон», — сурово сдвинул брови околоточный, который в данный момент офицер почувствовал всю важность и ответственность, возложенную на него высшим руководством. «Я понимаю», — иронично продолжал офицер, — «что такие понятия, как законы государства, такие подлецы, как ты, презирают. Но смею тебя уверить, что пока я жив, в нашем городе будет закон». «Да знаю, знаю», — как-то устал сказал Буратино. «Будет закон, будет. А закон, как известно, это вы. Поэтому я к вам и пришел». С этими словами мальчик достал из кармана 20 сольда и аккуратно выстроил из них столбик на столе перед околоточным. «Что это?» — брезгливо указал на столбик пальцем офицер. «Вот я говорю», — не слыша вопроса, продолжал Буратино. «Заявления от потерпевшей нету, свидетельских показаний тоже нету. А главное, нет никаких сплетен по поводу вас и этой жирной цыганки». «Ну, наглец», — только и смог выдохнуть полицейский. «Да-да, никаких сплетен, никаких насмешек за спиной, никаких газетных статей». При упоминании о газетных статейках сеньор Стакани чуть не поперхнулся. «А я», — улыбался Пиноккио, — «всегда на вашей стороне. И поверьте мне на слово, ни один журналюга не осмелится встать у нас с вами на пути. На пути нашего, так сказать, сотрудничества». «А если встанет?» — недоверчиво спросил Стакани. «Ты даже представить не можешь, что сделает моя жена за одно упоминание моего имени вместе с именем этой страшилы Аграфены». А Колуточный даже поморщился, представив эту картину. «А слухи по этому поводу ходят», — соврал Буратино. «Интересно, какая свинья распускает такие слухи?» Усы у околоточного даже задергались. «Насчет свиньи мне ничего не известно», — признался Буратино. «Насчет того, что сделает ваша жена, тоже. Могу сказать только одно. Дальше нас с вами эти разговоры не пойдут». «Моя жена меня просто отравит», — продолжала околоточная, — «или зарежет спящим. Это в зависимости от настроения. С каждым годом вымолить у нее прощение даже за невинный взгляд в сторону другой женщины становится все сложнее». «Да, но какая свинья распускает эти сволочные слухи?» «Не давайте им повода», — сказал Пиноккио, чувствуя, что дело почти сделано. «Отпустите наших ребят, и все обойдется». «Я что-то не пойму, а какое отношение имеют твои ребята к этой мерзости про меня и Аграфену?» — стал размышлять вслух Стакани. «Не забивайте себе голову, поверьте мне на слово, все будет нормально». «Да?» — задумчиво произнес Стакани. «Я и Аграфена. Надо же такую пакость выдумать. До нее из родинки, что на бороде, щетина выросла в палец длиной. А эти ее подбородки... Фу, какая мерзость!» «Ну так что, отпускайте?» — спросил Пиноккио. «А журналисты ведь подлецы из подлецов», — продолжал околоточный. «Ведь заскрипят своими перышками, заухмыляются сволочи. А мы по их ухмылкам да ботинкам, чтобы зубы захрустели», — сказал Буратино весьма кротко. «Это правильно», — согласился Колоточный. «А кто, собственно говоря, мы?» Я и мои ребятки, что у вас в клетке сидят. Ни за что, между прочим». Околучный долгим взглядом смерил мальчика, а тот сидел честный такой, ясноглазый, уши в разные стороны, ангелочек в общем. «Ладно», — наконец произнес полицейский. «Забирай своих дебилов, но смотри у меня», — он пригрозил пальцем, — «чтоб без фокусов». «Не извольте беспокоиться, в следующий раз будем осторожнее», — сказал Буратино и вышел из кабинета. После того, как он вышел из кабинета, околоточный встал из-за стола и стал прохаживаться из угла в угол, делая физические упражнения. Деньги, оставленные мальчишкой, он сгреб и, не пересчитывая, сыпал в карман. Настроение у него сразу повысилось, и офицер даже стал напевать неприличную песенку про пастуха и белую козочку. Как вдруг в голову ему пришла мысль. «Черт меня дери!» – пробормотал в стакане. «А ведь я этого носатого поганца сам хотел в клетку посадить. Вот ведь подлец, как мастерски умеет мозги закрутить со своими Людовиками и сплетнями про Аграфену. Нужно за ним приглядывать». Но тут другая мысль пришла в голову околоточному, более интересная. «А не поехать ли мне к девкам?» — самого себя спросил в стакане, зная заранее ответ. «Решено. Еду к девкам и напьюсь. Ох, что мне будет дома за это?» А пока околоточный прикидывал, что ему будет дома, если он напьется у девок, в участке происходило следующее. Пиноккио подошел к дежурному полицейскому и произнес. «Многоуважаемый сеньор полицейский, будьте так любезны. Освободите вот этих двоих людей, с его благородием все уже согласовано». Полицейский суровый, с недоверием поглядел на мальчика и, не сказав ни слова, пошел к околоточному, чтобы выяснить, так ли это на самом деле, или этот деревянный пацан врет. Когда он ушел, Буратино обратил внимание на пузатого сеньора, который все еще сидел за решеткой и по-прежнему декламировал стихи. «Сижу за решеткой в темнице сырой, вскормленный в неволе орел молодой». «Если честно, вы не очень-то напоминаете молодого орла», — заметил Пиноккио. «А вы что, орнитолог?» — осведомился сеньор в котелке. «Нет, но тем не менее, мне почему-то кажется, что невозможно в неволе наесть такое чрево, как у вас». Сеньор укоризненно посмотрел на мальчика и ответил. «Белый носатый юноша, легко вам скалиться, когда я сижу за решеткой, а вы находитесь в ней ее. Будь все иначе, ваш великолепный оскал не имел бы такого великолепия». «Оскал у меня и вправду неплох», — согласился Буратино. «Рад, что вы заметили. Впрочем, все это диалектика, а вот стихи мне ваши понравились, особенно про крест Ивыи и про орла неплохо». «Это, увы, не мои стихи. Это стихи написали сеньора, которых уже нет. Все равно неплохо». В это время вернулся дежурный. Не глядя на Пиноккио, он отпер клетку и произнес. «Дебилы, на выход!» Серджио и Фернандо, которые стояли чуть дыша в ожидании своей участи, с радостными воплями кинулись из клетки. Под шумок из клетки попытались выскочить двое пьяных, но полицейский был бдителен и, нещадно лупя их двоих дубинкой, вернул их обратно, приговаривая. «Я сказал, дебилы, на выход, а не скоты. С вами еще разбираться будем». Братья подбежали к Буратино и, удивляясь собственной фамильярности, стали его обнимать. «Ах, сеньор Буратино, а мы-то думали, нам тюрьма». «Ох, думали». «А тут видим вы». «Мы-то обрадовались, думаем, вот пришел сеньор Буратино, он нас отсюда вытащит, он все может». «Ладно, ладно, ну что вы в самом деле?» засмущался Пиноккио. «Хватит вам, пошли на улицу». Они были уже готовы идти, но тут Буратино окликнул сеньор в котелке. «Эй, любезный юноша, как вас там, Буратино, что ли?» «Я вас слушаю», — откликнулся Пиноккио. «Раз вы такой волшебник, что даже вот этих из-за решетки вытащили, может быть, и мне поможете?» «Вам?» — удивился Буратино. «А основание?» «Человеколюбие». «Вы серьезно?» «Абсолютно, и главное, вам это ничего стоить не будет. Найдите мне 10 сольда, и я вам верну их, как только выберусь отсюда». 10 сольда я, может быть, и найду, а вот найду ли я потом вас?» — спросил Пиноккио. «Это невежливо с вашей стороны. Меня знают все. Я Джованни Перуццо, мне все верят». «Да?» — ухмыльнулся Буратино. «Мне кажется, что околоточный вам не очень-то доверяет». «Это потому, что наш околоточный настоящая...» Тут сеньор в котелке покосился на дежурного, который внимательно следил за разговором. «В общем, это не важно. Просто поверьте старому портовому подрядчику Джованни Перуццо на слово. Мое слово в наших банках ценят, как вексель». Эта фраза в корне изменила отношение Буратино к господину Перуццо. Мальчик задумался, а сам тем временем разглядывал костюм сеньора. Ботиночки, конечно, у подрядчика были в грязи, но весьма даже не старые. Рубашечка белая, во всяком случае, была, пока ему не дали в нос котелочек модный. А главное, запонки почему-то полицейские не отобрали у сеньора Перуцу. Золотые запонки. Осмотрев таким образом сеньора, Пиноккио все взвесил и произнес. «Хорошо, сеньор Перуцу, я вас выручу». С этими словами Буратино достал из кармана горсть медиков и, отчитав 10 сольда, протянул их дежурному. «Вот штраф за этого сеньора». Полицейский неодобрительно посмотрел на пацана, но деньги все-таки взял. Медленно их пересчитал и сел за стол писать бумаги. «Ну что, отпускаете его?» – спросил Буратино. «Сначала я должен выписать квитанцию», – объяснил полицейский. «Затем счет. Затем занести счет в счетную книгу. И потом выписать справку об освобождении и зарегистрировать ее в книге задержаний». «Понятно», — понял Пиноккио. «Эта история длинная, а времени у нас нет. Где нам вас найти, сеньор Перуцу?» «Приходите ко мне домой, сейчас я запишу вам адрес». «Нет, лучше я к вам на работу загляну завтра». «Отлично, я работаю на 17-м пирсе с 6 до 4. Завтра буду вас ждать». На том они и распрощались. Выйдя на улицу, Буратино серьезно отчитал братцев за то, что они не послушались Луку. После чего выдал им по 2 сольда и отправил домой, наказав ждать, когда он за ними пошлет. А сам отправился в сарайчик на берегу моря. «Ну ты молодец!» – похвалил Пиноккио Чеснок, когда тот рассказал, как освободил братцев. «Значит, околоточный взял денежки?» «Взял!» – улыбался Буратино. «Только вы никому не сболтните, особенно это касается тебя, Лука». «Я могила», – заверил Крючок. Мальчишки разожгли костер и стали ужинать, и тут появился один из портовых пацанов по имени Джеронимо. Парень молча поздоровался со всеми за руку, молча взял себе кусок колбасы, пожаренный на костре, и сел рядом с Рока. «Что кислый такой?» – спросил его Лука. «Мы наших ребят из тюрьмы вытащили, а он кислый». «Скромный ты человек, Крючок», – сказал Рока. «Говори уж как есть, что ты вытащил, а не мы». «Да ладно, оговорился я. Сеньор Буратино вытащил ребят из тюрьмы». «Это хорошо», — заметил Джеронимо. «Эти ваши 2 стаиросины вам теперь пригодятся». «Что-то ты, Джеронимо, загадками говоришь? Давай-ка выкладывай, что случилось», — спросил Пиноккио. «Дело дрянь, пацаны», — ответил тот. «Контракт на вас объявлен». «Что еще за контракт?» — поинтересовался Буратино, но ему никто не ответил. Джеронимо жевал, а Рока и Лука молча смотрели на него, а он заговорил только проживав. Как только Аграфину покалечили, ее муж послал 2 молодых цыган, чтобы всем блатным и деловым сказали, что за тебя, Буратино, и за Рока он за каждого по 2 цехина дает, так-то. «Ой, мамочки», — охнул Лука, — «неужто насмерть убьют?» «Либо насмерть, либо хребет напополам», — уточнил Джеронимо. «Такой вот заказ». «Брехня», — заявил Рок, но в его голосе не чувствовалось уверенности. «Откуда ты это взял?» «Моя сестра старшая замужем за старшим братом Фиксатова, что со Слободы. Она слышала, как какой-то цыган самим Фиксатом говорил. Потом пришли моей матери рассказать, а я подслушал». «А что, Фиксатый?» – спросил Буратино. «Не знаю, но вряд ли Фиксатый на контракт подпишется, он по понятиям живет. Ему такая работа западло, хотя деньги большие, кто знает». Хмыкнул Рока и заулыбался. «Ты чего?» – спросил его Крючок. «Приятно», – ответил Чеснок. «То из вас, пацаны, может похвастаться, что за него 2 цехина дадут. Правда, Буратино?» «Лучше бы давали поменьше», – заявил Буратино. «Ну ты и дурак, Чеснок», – восхитился Джеронимо. «Дурак, но отчаянный. Убьют-то ведь не понарошку». «Да ладно», – небрежно отмахнулся Рока. «У нас такая жизнь блатная, так ведь, Буратино?» «Жизнь у нас может быть и блатная», — согласился Пиноккио. «Только вот рисковать хребтом мне чего-то не хочется. Я к своему хребту за последнее время привык, знаете ли». «Тут я не спорю», — согласился Чеснок. «Но мы за свои хребты кое-кому еще их хребты поломаем. Мы на этого Николая сами контракт выставим. Тогда посмотрим, кто кого». «На какие такие шиши мы контракт объявим?» — спросил Пиноккио. «Или у тебя где-то заныкана пара золотых?» «Не-а», — сознался Рока. «Что я, крыс, что ли? От своих пацанов деньги ныкать». «Тем более, что Николай не пару цехинов стоит, а 5 как минимум. Он ведь барон, хоть и цыганский», — вставил Джеронимо. «И что же нам делать?» — спросил Буратино у него. «Не знаю, пацаны», — честно признался Джеронимо. «Наверное, вам лучше отсюда свинтить на полгодика и затихариться где-нибудь». «Крысиная жизнь не по мне», — заявил Рока. «Да и некуда мне винтить». «А что вас держит? Сели на лодку и поплыли новые страны смотреть», — мечтательно произнес Джеронимо. «Посмотреть, как люди в других местах живут, какие там города, дома, что едят. Тебе все жрать», — неромантично заметил Рока. «А как с пустыми карманами винтить, не расскажешь нам, Джеронимо?» «Так вы вечно прилавы, вы, пацаны, зажиточные», — с долей зависти ответил тот. «Для вас бабки никогда проблемой не были». «Никуда мы не поедем», — вдруг заявил Буратино. «Эту проблему мы будем решать, а то так всю жизнь можно прожить по-крысиному, от проблем бегаючи». «И то верно», — согласился Чеснок. «Ух, отчаянные вы, ух, отчаянные», — восхитился Лука. «Я бы на вашем месте и без денег, и без лодки бегом бы побежал». «Поэтому ты и не на нашем месте», — усмехнулся Чеснок. «А деньги нам нужны позарез», — задумчиво произнес Пиноккио. «Ничего, завтра на рынке сядем, на перстки погоняем», — предложил Лука. «Деньги будут?» «Чепуха это, а не деньги. Нам серьезные деньги нужны, чтобы могли Николаю духоту создать». Тут Буратино сделал паузу. «А может, и похоронить его, гада». «Ух, и отчаянные вы», — только и произнес Лука. «А где же мы возьмем столько денег?» — поинтересовался Чеснок. «Есть одна мыслишка», — загадочно усмехнулся Пиноккио. «Но нам, пока мы дело будем делать, да деньги искать, охрана потребуется, и серьезная охрана». «Так у нас же братцы есть», — предложил Лука. «Куда уж серьезнее, чем они». «Они, конечно, ребята преданные, но невнимательные. За ними, за самими глаз да глаз нужен». «Нужен кто-нибудь посерьезнее», — произнес Буратино. «Знаю такого», — заявил Джеронимо. «Кто такой?» — спросил Рока. «Томмазо Вальдано». Вопросов ни у Рока, ни у Луки не было, а вот Буратино не знал, кто такой Томмазо Вальдано, поэтому спросил. «А кто это такой?» «О, сеньор Буратино, неужто вы не слыхали про Томмазо?» — затраторил Лука. «Помолчит, крючок, ради бога!» — оборвал его Чеснок. «Пусть Джеронимо скажет, что он его лично знает». Джеронимо откашлялся, как перед длинной речью, и начал. «Томмазо Вальдано по кличке Рыбак, самый молодой из людей чести, что живут в нашем городе». Сказано это было с большой важностью, но ничего не объясняло, поэтому Буратино задал еще один вопрос. «А кто такие эти люди чести?» «Это люди», — продолжал Джеронимо, — «которых никто ни в чем упрекнуть не может. А полицейские ни в чем не могут их уличить, поэтому и не любят, хотя и уважают. Если полицейские хватают такого человека, он ни в жизнь ни в чем не сознается. И обидеть его никто не может, так как за обиду человек чести может убить. Вот, к примеру, у Томмазо контрабандиста убили отца, утопили в море, когда Томмазо было всего 14, а полиция ничего доказать не смогла. Так Томмазо, когда вырос, убил всех четверых контрабандистов. И тогда все поняли, что Томмазо Рыбак – человек чести. И теперь его блатные уважают, хотя он в тюрьме не сидел и не вор. В общем, все люди чести, которые из блатных, признали его за своего. Короче, – резюмировал Рока, – если мы уговорим его нам помочь, очень многие откажутся от контракта, это ясно как божий день. «А как его уговорить?» – спросил Пиноккио. «Прежде всего, убедите его, что ваше дело правое, что вы не беспредельщики, а бьетесь за свое кровное», — объяснил Джеронимо. «Ну и подкинуть его жене денег, чтоб семья не голодала, пока он не ходит в море, а защищает ваши интересы». «Хорошо», — задумчиво произнес Буратино, что-то прикидывая в уме. «А еще какие-нибудь предложения будут?» «Слушай, Буратино», — зашептал ему в ухо Чеснок, — «я там на чердаке у тебя дробовик видел, он бы нам пригодился». «А как же ты с ним по городу будешь ходить?» — также шепотом спросил Буратино. «Так я его вмиг укорочу. И ствол спилю, и приклад. Не больше пистолета будет. А патроны? Это не вопрос. Раздобудем где-нибудь». «Делай», — кивнул головой Буратино. «Только давай поаккуратнее, а то мы на одного околоточного работать будем». «Все в порядке», — заверил дружка Рока, радостно потирая руки. «Чего это вы веселитесь?» — спросил Лука. «Оружие люблю», — заявил Чеснок. «Кто же не любит? Я тоже люблю. Только ни у меня, ни у тебя никакого оружия нет. Даже поджигного». «Будет», — заверил его Рока, улыбаясь. «Поверь мне, брат Крючок, будет». «Короче, подведем итог нашего совещания», — начал Буратино. «Итак, ты, Джеронимо, обеспечишь нам встречу с Томмазо. Ты, Рока, решишь вопрос с оружием». «А я? Мне что делать?» — спросил Крючок. А ты, Лука, получишь от меня 10 сольда. Зачем? Бегай по городу, тормоши пацанов, выясняй, кто что знает о цыганском контракте. Понял? Понял. А деньги зачем? Если почувствуешь, что кто-то что-то слышал, а говорить не хочет, денежек ему и дашь. Может, что и выяснишь, понял? Понял, чего же не понять. А ночь выдалась необыкновенная. На небе звезды кучами, а месяц яркий, как прожектор у паровоза. А море катит маленькие волны на берег и шевелит гальку. А пацаны спят под открытым небом, прямо на сырой земле у тлеющего костра. И не боятся они ни ревматизма, ни цыганского контракта, отчаянные. Утром, искупавшись уже в похолодевшем море, пацаны разбежались по домам. Лука пошел на мельницу, набил десяток голубей на обед. Рок пошел домой к Буратино за дробовиком. А затем зашел к одному знакомому кузнецу, и пока тот его не выгнал, спер у него половинку ножовочного полотна. А Джероним ходил к Томазо рыбаку, договаривался с ним о встрече. Он нашел Томазо на берегу моря, когда тот с друзьями пришел с промысла и выгружал кефаль. Томазо внимательно выслушал Джеронима и согласился встретиться с ребятами после обеда, когда выспится. В общем, все были при деле, кроме Буратино. Он сам ничего путного не делал, а пошел в гимназию. Потом ребята собрались, пожарили голубей и съели их. А после обеда Рокко показал всем плод своих усилий. Небольшой, всего в две ладони длиной, но очень страшный на вид обрез. «Ну, как?» – спросил автор изделия у Пиноккио. «Да он и не стреляет, наверное», — немного разочарованно произнес Буратино, разглядывая орудие. «Сам ты не стреляешь», — обиделся Рокко, отбирая обрез у приятеля. «Смотри». С этими словами Чеснок поставил бутылку из-под лимонада на камень, отошел на 10 шагов и стал целиться. Джеронимо и Лука прижали ладоши к ушам. Бах! Грохнул выстрел, такой оглушительный, и Буратино пожалел, что не последовал примеру приятелей. Дым рассеялся, и все увидели, что бутылка из-под лимонада стоит себе на месте невредимая. «Да», — сказал Буратино, прищуриваясь от неприятного ощущения в правом ухе. «Обрез стреляет, а вот ты, Рок, что-то не очень. Только патрон потратил зря». «Да ну тебя!» — отмахнулся Чеснок, перезаряжая ружье. «То обрез тебе не стреляет, то я. А патронов у меня еще 3 штуки есть. Тем более, что Лука обещал спереть у своего соседа 10. «С такой стрельбой, — заметил Буратино, — тебе ящика будет маловато». «Ох и придира ты! — пробормотал Чеснок, снова прицеливаясь в бутылку. Бах! Раздался еще один выстрел, но назло всему бутылка продолжала стоять, и вслед за выстрелом прозвучали новые насмешки. Мужественно перенеся их, Рокко снова перезарядил обрез. Но на этот раз стрелять не стал, а засунул оружие себе за пояс. «Смотри, не отстрели себе какую-нибудь нужную деталь», — произнес Лука. «Да ну вас, дураки», — отмахнулся Рокко. «В данный момент какие-то глупые насмешки его мало волновали. Ведь у него за поясом было настоящее оружие. Это вам не поджигной какой-нибудь». С этой штуковиной Рокко чувствовал себя настоящим мужчиной, а может, и легендарным бандитом каким-нибудь. И, честно говоря, теперь мальчишка даже хотел встретиться с тем, кто подпишется под контрактом цыганского барона. «Пусть теперь пробуют нас взять», — храбро заявил Чеснок. «Теперь посмотрим, кто кого. Ствол-то у тебя один, а вдруг их двое будет?» — ехидничал Лука. «Что тогда?» «Да хоть трое», — храбрился мальчишка. «Точно», — согласился Буратино. «Мы попросим их встать покучнее, чтобы одного патрона хватило». «И попросите, чтобы они подошли поближе, а то Чеснок не попадет», — заржал Лука. «Так вы, болваны!» — вместе со всеми смеялся Рок. Но веселье весельем, а дело делом, Буратино и Рокко пошли в порт на 17-й пирс, туда, где работал сеньор Перуццо, тот самый, которому Пиноккио помог выйти из тюрьмы. Там они его и нашли. Сеньор Перуццо ходил по пирсу важно, поглядывал везде, покрикивал на всех. Сегодня он был без котелка и золотых запонок, но даже без всего этого Пиноккио легко бы узнал его по животу. «Добрый день, сеньор Перуццо», — вежливо произнес Буратино. «Здрасте», — сказал Рокко. «А, мой юный избавитель», — улыбнулся подрядчик. «Кстати, имя свое назови, доблестный рыцарь. То прячет лицо за забралом. Имя свое назови и герб покажи, что прячешь ты под плащом. Или, быть может, имя твое и герб посрамлены делом беспутным или подлостью черной. Чего это он? — озабоченно спросил Рокко у Пиноккио, но тот только отмахнулся от приятеля и назвал свое имя. «Меня зовут Буратино». «Славное имя, и герб твой известный всем рыцарям честным. Мы рады тебе и в кругу, что Артуром основан. Будешь ты равным», — с пафосом произнес сеньор Перуццо. «А это вы про какого Артура? Не про Артура ли Длинного, что гопник со Слободы?» — вежливо поинтересовался Рокко. Сеньор Перуццо укоризненно посмотрел на него и отвечать не счел нужным. Он обратился к Буратино. «Вы, естественно, пришли, чтобы востребовать свой долг, и я с благодарностью вам его возвращаю. Мало того, учитывая, что вы совершили поступок добрый во всех отношениях, я решил увеличить сумму долга за счет вознаграждения вашего поступка на 10%. С этими словами подрядчик достал из кармана монеты и протянул их Пиноккио. «Благодарю», — вежливо произнес Пиноккио, но деньги не взял. «Давайте после поговорим о мелочах, а сначала о деле». «О деле?» — удивился Перуццо. «Да, о деле. Нам нужна работа», — пояснил Буратино, глядя на собеседника, и после этого перевел взгляд на стоящего пирса корабль. «Вот, к примеру, что привез этот корабль?» «Обычный колониальный набор: кофе, табак, красители, красное дерево, олово», — перечислил подрядчик. «Позвольте спросить, а какое вам дело до того, что привез этот корабль? Из стран диковинных загадок, полных и чудес. Где людоедов прячет лес, где в скалах древних словно мир есть аметист и есть сапфир». «Дурной он какой-то», — тихо прошептал Рокко. «С ним надо держаться осторожно. Вдруг он психованный». «Хорошо», — также тихо ответил ему дружок и продолжил уже в полный голос. «И все-таки, как насчет работы?» «Сеньор Буратино», — начал Перуццо, — «при всем моем к вам уважении, о какой работе вы говорите? Вы же, судя по всему, либо шпан, либо жиган. Я не силен в терминах и нюансах вашей бродяжей терминологии. Но, тем не менее, мне кажется, что такие, как вы, не работают никогда, так как с детских лет асоциальная философия отторжения общества уже пропитала вас с головы до пят». «Буратино, я тебя умоляю, будь с ним поосторожнее», — опять шептал Чеснок. «Видал, какие загогулины, говорит. Такие только психбольницы выучить можно». «Так о какой работе вы говорили? Уточните, пожалуйста», — продолжал подрядчик. «Нам бы своровать чего?» — неожиданно для себя сказал Пиноккио. «Своровать?» — удивленно спросил Перуццо краснее. «Своровать?» «Это так, по-твоему, осторожно разговаривают с умалишенными?» — с укором спросил Чеснок у своего друга. А с сеньором Перуццо произошла занимательная метаморфоза. Он покраснел окончательно, затем звонко всхлипнул и вдруг бешено захохотал, да так громко и задорно, что на него стали оборачиваться все присутствующие невдалеке работники порта. «Ха-ха-ха!» — тряс животом подрядчик. «Ой, не могу! Ой, умру! Ха-ха-ха! Люди, поглядите на этих двоих!» — он указал пальцем на мальчишек. «Знаете, кто это?» И, не дожидаясь, что кто-нибудь знает, продолжал. «Это воры! Ха-ха-ха-ха! Ой, умру! Ой, у меня стенокардия! Ха-ха! А знаете, зачем они сюда пришли? Не знаете? Ха-ха-ха! Они пришли воровать! Ха-ха-ха!» «Пошли отсюда быстрее!» — потянул его за рукав Рокко. «У меня на психов нюх. Я тебе сразу сказал, он сейчас смеется, а может и драться начать». «Ой-ой, мне так нельзя!» — стонал подрядчик, садясь на бочку и доставая носовой платок. «Это надо же! Это похлеще клоунов Бима и Бома, что из цирка Вильгельма Кранца, который приезжал летом». Тут сеньор снова поглядел на мальчишек, и из его глаз брызнули слезы. «Воры! Ха-ха! А штаны! Ха-ха-ха!» «Пошли отсюда!» — зло сказал Рокко. «А то я его пристрелю». «А штаны!» — продолжал смеяться подрядчик. «Вы где украли, сеньор Буратино? У пугала, наверное. Ха-ха-ха! Ой, мне так нельзя! У меня стенокардия». Но Буратино был спокоен, он поглядывал по сторонам и даже иногда усмехался, заряжаясь от подрядчика. «Спокойно, Рокко», — трезво с улыбкой произнес Пиноккио. «Запомни, для того, чтобы быть настоящим мужчиной, обладания оружием мало. Надо иметь еще как минимум выдержку. Дай человеку посмеяться и высказаться, а уж затем решай, что с ним делать». «Ой, уморили», — вытирал лицо сеньор Перуццо. «Смерти моей хотят, воры! Ха-ха! А у меня помимо стенокардии еще и несварение бывает. Ой, как все болит! Аж поясница стреляет, воры! Ха-ха!» Ха-ха-ха!» Прошло еще пару минут, прежде чем сеньор-подрядчик успокоился окончательно. Он достал из кармана фляжку и сделал пару глотков. «Вам, ребят, не предлагаю. Коньяк — вещь крепкая, а вы еще совсем зеленые, хотя и воры. Ха-ха!» «Сеньор Перуцио, а чем был вызван взрыв этого вашего веселья?» — вежливо поинтересовался Буратино. «Вашим заявлением, сеньор Буратино, исключительно вашим заявлением, которое никак не сочетается с вашей тонкой шеей и с вашим фасоном штанов. Вот, взгляните на себя со стороны и не обижайтесь, ради бога, на меня, старика. Ну и как мы выглядим со стороны? Вы выглядите, как два мальчишки-оборванца, которые приходят к серьезному человеку и нагло предлагают ему воровство. Воры. Ха-ха. Прости меня, Господи». Сеньор Перуцио перекрестился. «А сами хилые, в лохмотьях немытые. Только сегодня купались», — произнес Рока. «Руку на отсечение даю, что в море без мыла», — заметил подрядчик. «Мыло — это барство, а мы не пижоны какие-нибудь, мы люди серьезные». «А-а-а!» — махнул рукой подрядчик. «Бог вам судья. Не хотите мыться, дело ваше, но скажите мне, господа воры, что вы можете украсть, кроме груши на базаре, да порток с огородного пугала?» «Мы все можем», — самонадеянно заявил Чеснок. «Кофе, например», — был более скромен Буратино. «Вижу, вот кофе выгружает, его можем и своровать. Полагаю, что кофе — продукт недешевый, и на него всегда есть спрос». «Кофе?» — переспросил подрядчик. «Кофе — продукт дорогой и популярный. А сколько вы можете его украсть? Два кармана и пригоршню? А сколько весит мешок?» «Мешок весит 50 килограммов. Мешков 6 унесем, я думаю. На себе, естественно. По 1,5 центнера закиньте на спину и пойдете прогулочным шагом в сторону рынка, не так ли?» «Нет». «А как же это сделаете? На телеге сюда приедете?» — усмехнулся подрядчик. «Вам, наверное, неизвестно, что на ночь портовые ворота закрываются, а вдоль забора всю ночь ходят сторожа с собаками». «Это нам известно», — ответил Рок. «Мы же ведь пацаны портовые». «Ну а что вам надо от меня, пацаны портовые?» «И вправду», — удивился Чеснок. «А зачем он нам?» — и посмотрел на приятеля. «Нам нужно, чтобы вы хотя бы один контейнер оставили прямо здесь, на пирсе, а не запирали его в охраняемый терминал». «Ах вы хитрец», — усмехнулся Перуцио. «Знаете, что со складом вам не справиться? Ведь так?» «Так», — кивнул Буратино. «Я уже давно замки поглядел. Срубить их невозможно, а пилить долго. Вот и оставили бы вы нам хоть один контейнер на пирсе. Было бы все отлично». «Ох, и умные же вы, ужасно, сеньор Буратино», — отвечал подрядчик. «А с меня потом спросят, почему ж такой сякой оставил контейнер на пирсе? А мне что отвечать?» «Так их частенько оставляют, я сам видел», — заметил Рок. «Оставляют», — согласился Перуцио, хитро глядя на мальчишек. «Но только в трех случаях. Либо владелец сильно торопился с разгрузкой, либо ближайший терминал забит под завязку, либо железнодорожники подадут вагоны ночью». «Я что-то не понимаю вашего волнения по поводу чужих контейнеров», — сказал Буратино. «Они же ведь чужие, и ваше дело только снять их с кораблей и отправить адресату. Так?» «Так», — кивнул подрядчик. «Судовладельцы груз страхуют?» «Страхуют. Так что же вы волнуетесь?» «А репутация?» Ни с того ни с сего возмутился сеньор Перуцци. «Это, по-вашему, не повод для волнения?» «А при чем здесь ваша репутация? Не вижу связи», — удивился Пиноккио. «А вот я вижу. Страховая компания вой поднимет, а заодно и всю окрестную полицию. А полицейские будут шнырять в порту и спрашивать. А почему вы, подрядчик Перуцци, оставили контейнер с кофе на пирсе? А я им что отвечу?» «Скажите им, чтоб шли взад», — предложил Чеснок. «Это само собой разумеется, и не вам, молодой человек, этому меня учить». Но тут подрядчик сделал большую многозначительную паузу. «Но моя репутация пошатнется. Многие люди задумаются, а почему это Перуцио оставляет контейнеры на пирсах как раз тогда, когда я грабил?» «Да черт с ними, с людьми. Пусть думают, что хотят. Вам-то что?» — произнес Рок. «Именно, именно, молодой человек. Мне-то что со всего этого?» «Ну вот», — сказал Буратино. «Разговор начинает принимать конструктивный характер. Предлагаю вам 10% суммы реализации товара». «Вот вы не хотели этого, конечно», — обиженно заявил Перуцио. «Но вы меня обидели». «Простите», — удивленно поднял бровь Пиноккио. «Каким образом?» «А вы подумайте. А вы подскажите». «Хорошо», — согласился подрядчик. «Подскажу. Я что, по-вашему, похож на человека, репутация которого стоит 10%? Если вы скажете «да», то я вас больше знать не хочу». «Извините», — не согласился с такой постановкой вопроса Пиноккио. «Полагаю, что 10% сумма немалая». «Немалая?» — Перуцу даже вскочил с бочки, на которой сидел. «А моя репутация — это, по-вашему, ерунда какая-то?» «Я так не говорил». «Честно говоря, я и представить не мог, что вы столь щепетильны в этих вопросах», — почти извинился Пиноккио. «Представьте себе, щепетилен. Да, щепетилен, если речь идет о моей чести и достоинстве». «Ну, хорошо, 15, — предложил Буратино. 15? За честь и достоинство?» «Это подачка», — продолжал возмущаться подрядчик. «А вы знаете, какие мы несем расходы?» — в свою очередь возмутился Буратино. «А моя репутация?» «А риск? Почему вы не учитываете риск?» «Точно», — поддержал приятель Рок. «Мы ведь можем и на нары угодить». «Валяться на нарах — это ваше профессиональное развлечение», — парировал выпад Петруцу. «Вы ведь сами изволили заявить, что вы воры». «Черт с вами, 20», — сказал Буратино. «Не 20, а 25». «Дядя, побойся Бога», — вставил Рока. «С Богом я вопрос урегулирую, без ваших советов, молодой человек». «Ладно, будь по-вашему», — сказал Пиноккио. «Оставляйте контейнер с кофе здесь на ночь и гоните мои 10 сольда». «Хорошо, приятно было иметь с вами дело», — сказал подрядчик. Когда мальчишки отошли от него подальше, Буратино сказал: «Эту страну разъедает коррупция, как коррозия железа». «Что разъедает?» — не разобрал мудреного слова Рока. Пиноккио не ответил, а только махнул рукой, и пацаны вернулись к себе в берлогу. Именно так они отныне именовали сарайчик у моря. Буратино собирался было поваляться на песочке, но Джеронимо сказал, что им уже пора идти к Томмазо. «Проклятая работа», — произнес Пиноккио, поднимаясь с песка. «Целыми днями сплошная работа, отдыхать когда?» «Какая же это работа?» — удивился Чеснок. «Это одна болтовня. Вот докеры в порту работают, это да. Как-то я видел, как они разгружали кубинский сахар, каждый мешочек по центнеру. Вот это вот работа. А мы с тобой целыми днями ходим, да языки чешем». «Рока, я устал», — пожаловался Буратино. «У меня силы кончаются. Я маленький мальчик, а меня убить хотят. Мне бы в игры играть в индейцев, а я что делаю? А я цыганок калечу, с жульем договариваюсь, ворую. Окружил себя громилами, а мой друг ходит с обрезом, спит и видит, как пустить его в дело. Устал я от этого всего». «Брось, Пиноккио, вот с цыганами уладим», — успокаивал Рок. «Тогда и отдохнем. Надо сначала только с цыганами уладить, а то какой-то отдых с переломанным хребтом». «Ты всегда знал, как меня успокоить», — саркастически сказал Пиноккио. «Особенно про хребты у тебя выходит спокойно». «Хватит, Буратино, возьми себя в руки, а то тоже раскисну. Да и вообще, где наша не пропадала?» «В том-то и дело, что везде пропадала. И чем дальше, тем больше пропадала». Рока сел с приятелем рядышком, не говоря ни слова. Джеронимо, как человек тактичный, отошел в сторону и старался не подслушивать разговор друзей. Стал ждать, пока они наговорятся, за ожиданием швыряя камни в обнаглевших чаек. «Надоело мне все это», — продолжал Буратино. «Не по мне все, не мое. Ни шпан я в душе, ни босяк, ни бродяга, ни вор, ни жиган». «Ты бандит», — с уважением сказал Чеснок. «Тебя люди верят, ты умеешь поставить дело и можешь заставить себя уважать, ты умный и сильный». «Да не бандит я никакой, просто так сложилось, все неожиданно для меня. Страшно мне, Рока». «А мне, думаешь, не страшно?» — вдруг произнес Чеснок. Буратино ожидал всего, чего угодно, но не такого признания. «Мне тоже может быть страшно, но пока ты рядом, я уверен, что все будет нормально, что ты всегда решишь все проблемы». Пиноккио было приятно, что такой смелый парень, как Рок Чеснок, так в него верит. Но эта вера ложилась на хрупкие плечи мальчишки тяжелым камнем, лишая его права на ошибку. «Помнишь, ты говорил, — продолжал Чеснок, — что мы будем хозяевами жизни?» «Ну, помню. Так я в это верю. Мы будем хозяевами жизни и королями этого города». «Конечно будем», — без энтузиазма сказал Буратино. «Тем более, что у нас нет иного выхода. Либо мы будем королями, либо нам хребты сломают». «И не раскисай, Буратино, я тебя прошу, а то мне в такие минуты самому застрелиться хочется». «Да успокойся ты», — наконец усмехнулся Буратино. «Это у меня так, минутная слабость, мимолетная депрессия». «Мимолетная что?» — не понял Чеснок. «Депрессия, Рока, депрессия», — Надо мне хоть чуть-чуть поплакаться, побыть слабым. Или ты думаешь, что легко все время быть умным и сильным?» «Думаю, нелегко». «Хорошо, что ты меня понимаешь. А кто же еще тебя должен понимать?» — спросил друг. Пиноккио молча посмотрел на товарища и встал с песка. «Ладно, поплакались, пора и дело делать. Эй, Джеронимо, пошли, а то проволандуемся до вечера». Томмазо Рыбак был для мальчишек человек уже взрослый, ему было 20 лет, да к тому же и держался он очень степенно, с достоинством. Жил Томмазо в небольшом, но свежем и ярком доме недалеко от моря. Его молодая жена уже родила ему ребенка, что добавляло рыбаку серьезности. «Здравствуйте, сеньора Шпана!» – поздоровался Томмазо и протянул руку. Все пожали ему руку, а Пиноккио при этом произнес: «Много о вас слышали, сеньор Томмазо. Очень рад с вами познакомиться». «А я тоже много слышал о тебе и чесноке», – ответил рыбак. «Особенно в последнее время». Томмазо достал коробку дешевых папирос и предложил их мальчишкам. Рокко и Джеронимо взяли по папироске, Буратино не курил. «Пойдемте в сад», — предложил рыбак. «Разговор, я чувствую, будет долгий». Под неодобрительным взглядом жены рыбака мальчишки прошли в сад, где под деревом стоял маленький столик и скамейка. Все расселись, пуская дым, и ждали, когда кто-нибудь начнет разговор. Начал разговор Томмазо. «Так какое у вас ко мне дело?» «Вы, конечно, слышали, сеньор Томмазо», — сказал Пиноккио, «что у нас с цыганами вышли кое-какие трения». «Трение?» – переспросил Томмазо. «Я думал, у вас вышел хороший мордобой. В общем, небольшой конфликт». «Интересно, а почему из-за небольшого конфликта Николай хочет вашей крови?» «Потому что ситуация вышла из-под контроля», – продолжал Буратино. «И дело приобретает неприятный для нас оборот. Этот Николай, как выяснилось, достаточно кровавый тип. А стоит ли вам его бояться? Ведь у вас сильный коллектив, насколько я слышал», – произнес Томмазо. «Настолько сильный, что пацаны со слободы даже близко боятся подходить к порту и к рынку. Опять же, у вас неплохие связи в полиции, и вы считаетесь очень зажиточными пацанами. Что вам какой-то цыган? Он ведь, по сути, ничего не мог с вами сделать в течение 2 недель». «Это так», — согласился Буратино. «Но, как известно, Николай сказочно богат, и сумма контракта, который он предложил, огромна. По 20 хина за любого из нас», — вставил Рокко. «Это большие деньги», – задумчиво кивнул головой Томмазо. «Очень большие. На такой контракт могут подписаться даже серьезные люди. Поэтому мы пришли к вам, сеньор Томмазо. Нам нужна ваша поддержка. Нам кажется, что если люди узнают о вашем участии в нашей судьбе, то многие серьезные люди крепко подумают, стоит ли брать такой контракт. Ведь всем известна ваша репутация. Тем более, что наше дело правое», — говорил Пиноккио, внимательно следя за каждым движением рыбака, за каждой переменой в лице. «Буратино, а почему ты пришел ко мне только сейчас?» — неожиданно спросил Томмазо. «Но до сих пор у нас было все нормально», — ляпнул Рокко, и тут же понял, что ляпнул лишнего. «Понятно, Рокко, пока у вас все нормально, пока вы зарабатываете хорошие деньги, вы не вспоминаете о человеке чести по имени Томмазо. А когда у вас появляются неприятности, вы тут же приходите ко мне. Так что ли?» «Так», — признался Буратино, укоризненно глядя на своего приятеля. «А слышал ли ты, Буратино, что есть фонд, — продолжал Томмазо, — в который все нормальные пацаны и деловые люди перечисляют небольшой процент, который обеспечивает им поддержку в трудную минуту?» «Нет, первый раз слышу», — признался Пиноккио. «А ты, Рокко?» Томмазо взглянул на чеснока. «Ну, слыхал пару раз», – пробормотал тот. «Значит, слыхал», – удовлетворенно констатировал рыбак. «А хоть один сольда ты внес в этот фонд?» «Нет», – буркнул Рокко. «Это общак для блатных, а мы шпана мелкая. Я думал, что это нас не касается». «А вот коснулась, как видишь», – улыбнулся Томмазо. «И только не надо прибедняться, ребятки, и говорить мне, что вы мелкая шпана и что вы еще маленькие». Тут Томмазо навалился на стол локтями и привстал. Его лицо приблизилось очень близко к лицу Рокко. «За мелкую шпану, брат Рокко, таких бабок, как за вас, не объявляют». Холодный огонь бушевал в глазах рыбака, и от этого огня всем присутствующим мальчишкам стало страшно. Даже бесстрашному Рокко. И тут Буратино взял на себя смелость и довольно спокойно, даже холодно заявил: «Извините, сеньор Томмазо, но деньгами бригаде распоряжаюсь я, а не Рокко. А я, к моему глубочайшему сожалению, не знал, что обязан начислять определенный процент в ваш фонд. «А кто тебе сказал, что ты обязан это делать?» Успокаиваясь и садясь на место, сказал рыбак. «Отчисление – дело добровольное, но только тот, кто делает эти отчисления, может рассчитывать на помощь людей чести». «Ясно», – спокойно сказал Буратино. «В будущем обязательно учтем, и нас интересует, какой процент нужно отчислять». «Ты говоришь как коммерсант, а не человек, который растет на улице», – ответил рыбак. «Отдавай деньги столько, сколько не жалко, сколько совесть подскажет». «Совесть – понятие субъективное», – вдруг нагло заявил Пиноккио. Он больше не боялся Томмазо, он видел этого рыбака насквозь. Парень знал, что тот ему сейчас скажет, как будет себя вести. Буратино продолжал. «И поэтому мне бы хотелось знать процентный эквивалент этой самой совести. Я цен не определяю, я не коммерсант какой-нибудь», с оттенком раздражения сказал Томмазо. «Еще бы», — подумал Буратино, улыбаясь и глядя на человека чести. «Может быть, тебе, дружок, и хотелось бы определять цены, да с цифрами ты не в ладах. А уж про какие-то там проценты ты и совсем первый раз слышишь, рыбачок». «Мы готовы отчислять десятую часть нашего сегодняшнего бизнеса, если вы возьмете нам помочь», — уже вслух произнес Буратино. «Мало того, мы будем платить вам по 5 сольдов в день, если вы будете нас охранять, и 50 сольдов, если вы заставите Николая отозвать контракт». Буратино замолчала, и над столом в саду повисла пауза, недобрая пауза. Джеронимо сидел ни жив, ни мертв, Рокко аккуратненько под столом трогал пальцами обрез, а Пиноккио, напротив, демонстрировал абсолютное спокойствие. «Пацан», — наконец произнес рыбак, — «ты за кого меня держишь? За фраера или за коммерсанта?» «Я держу вас за разумного человека», — ответил Буратино, ничуть не смутившись. «Ты что, не знаешь, что люди чести не берут денег за работу?» «Это не вопрос», — продолжал улыбаться Буратино. «Мы преподнесем подарок вашей жене». После этой фразы снова повисла тяжелая пауза. Рыбак думал о чем-то, а мальчишки сидели молча. Томмазо достал папирос и закурил, продолжая размышлять. Наконец он выбросил окурок и произнес. «Ладно, я попрошу своего друга Бартоломео, он будет с вами, пока все не утихнет. Еще я попытаюсь решить вопрос с Николаем, хотя он страшно упрямый старик. Но я думаю, что смогу отговорить многих наших от контракта Николая, но я смогу отговорить только наших, а ведь еще есть и залетные гастролеры. Так что будьте начеку». Разговор был окончен, мальчишки встали и начали прощаться, пожимая руку рыбаку. Последним подал руку Буратино. Томмазо не сразу выпустил ее после рукопожатия. Перед тем, как ее отпустить, он произнес. «Ты умный, но ты еще не знаешь людей. По молодости ты думаешь, что видишь человека насквозь и разговариваешь с ним свысока. Запомни, люди не конторские книги, и в нашей среде очень важны традиции, а не вычисление долей. И еще никогда не улыбайся так, как ты улыбался сегодня, когда разговариваешь с уважаемым человеком. Запомни это». «Спасибо за совет, сеньор Томмазо. Я все запомнил. Только объясните мне, чем плохи вычисления?» «Твоя беда в том, что ты умеешь считать, а люди, которые умеют считать и занимаются нашим делом, люди страшные». «Я не понимаю вас», — признался Пиноккио. «Не понимаешь? Те, кто считает прибыль, те плюют на традиции, те, кто разрушает традиции, убивают нас. А мы не любим, когда нас убивают. Мы защищаемся, понял?» В глазах Томмазо снова мелькнула искра холодной ярости. «Не до конца, но буду думать о ваших словах, сеньор Томмазо». «Думай», — сказал рыбак и, наконец, отпустил руку мальчишки. И оба почувствовали обоюдную друг другу неприязнь. После того, как мальчишки отошли от дома рыбака, Джеронимо попрощался с приятелями и пошел домой. А Рокко спросил у Пиноккио. «А чего это тебе Томмазо говорил, когда вы остались наедине?» «Рокко, а это ты мне сказал, что он простой рыбак?» «Ну, я». «А ты видел, какая у него цепь?» «Ну, видел». «А как ты думаешь, друг мой Рокко, может ли позволить себе простой рыбак носить такую цепь с таким крестом?» «Ну, не знаю даже». «А я знаю», — произнес Буратино, останавливаясь и останавливая приятеля. «Я знаю точно, ни один рыбак никогда не будет иметь столько золота, пока не найдет клад». «Подумаешь, золото, чего ты так разволновался из-за чужого золота?» «Злишь ты иногда меня, Рокко», — раздраженно сказал Буратино и пошел к морю. «Чем это я тебя злю, позвольте полюбопытствовать?» «Да тем. Ну и чем же?» Да тем, что ни хрена дальше своего носа не видишь. А ты видишь. А я, представь себе, вижу. Ну и что ты видишь? А то, что вляпались мы, и вляпались крепко. Куда это мы вляпались? Да туда. Ты мне лучше скажи. Почему ты мне никогда не говорил о людях чести раньше? Да ты и не спрашивал. Да и без надобности они нам были. Вот и не говорил. Не спрашивал, передразнил Буратино. Вот зато теперь спрашиваю, когда поздно уже. Когда с дуру наболтали лишнего. А чего это мы с дуру наболтали? Я наболтал, потому что не знал ничего о людях чести, а ты потому что болтаешь, а потом думаешь. Подумаешь. Вот и подумаешь теперь. Крепко теперь призадумаешься. Ну ладно, я-то с дуру ляпнул, сказал Рока. А что ты сказал такого неправильного? Слушай, Рока, Пиноккио опять неожиданно остановился. А кто-нибудь хоть раз убивал человека чести? Да ты что? Зашептал дружок и даже стал озираться по сторонам. Об этом даже и спрашивать нельзя. Почему? Потому что убить человека чести – это верная смерть. А почему? С долей веселой бесшабашности продолжал спрашивать Пиноккио. Даже и думать забудь. Если ты одного убьешь, остальные будут тебя искать до тех пор, пока не найдут, или ты сам не умрешь. И контракт на тебя объявят не в 2 цехин, а в 10. А за 10 цехинов знаешь, сколько будет желающих тебя прикончить? Не меньше, чем шахтеров на первомайской демонстрации, что была весной. Во как. «Неплохо они живут, эти самые люди чести», — сказал Буратино. «Только сам Дон или совет из людей чести могут приговорить человека чести к смерти. Да и то, если он сильно накосорезил или набеспредельничал. А кто же их выбирает в людей чести? Так они сами выбирают, промеж себя погутарят и говорят. Вот, парень, мы принимаем тебя в люди чести. Говори клятву. И все готово». «Понятно», — сказал Буратино. «А как же нам, Рока, попасть в люди чести?» «Забудь», — печально сказал Чеснок. «Неужто невозможно?» «Может, и возможно, да только непросто. Нужно правильно жить, долю с работы давать, не заниматься коммерцией, не беспредельничать, не сотрудничать с полицией. А мы сотрудничаем или нет?» — спросил Буратино. «Не знаю. Мы, конечно, полицейским даем деньги. Значит, вроде как и сотрудничаем. Но по большому счету вроде как и не сотрудничаем. Ведь мы никого не закладываем, информацию не сообщаем. В общем, не знаю я, надо этот вопрос выяснить». «Вот и выясни, а то мне этот рыбак намекал на что-то. А на что я никак не мог понять, какие-то традиции у него, каких-то вычислений он не любит. Короче, я до сих пор не сообразил, о чем он говорил». «Это точно. Люди чести никогда напрямую не говорят. Все намеками да заковырками. Правило у них такое, что ли?» «Да, Рока», — задумчиво произнес Буратино. «Чем дальше, тем страшнее». «Да чего страшного-то?» — удивлялся приятель. «Наоборот, все отлично. Тамаза поможет нам избавиться от Николая». «Да? А кто поможет нам избавиться от Тамаза?» — спросил Пиноккио. «А чего нам от него избавляться? Он нам не угрожает. Сделай дело, и все. До свидания». «Ошибаешься, Рока, ошибаешься», — произнес Пиноккио. «Теперь он будет нас контролировать, лезть в наши дела и выдирать часть нашей прибыли. А еще будет советовать, делай это, не делай то. И уж поверь мне на слово, дружбан. Николай по сравнению с этим Тамаза Божий человек. Да ну, нужны-то мы были ему 100 лет. Нужны, Рока. Мы ему нужны и должны будем на него батрачить, понимаешь? А он в свой фонд наши денежки получать. Причем при этом не рискуя и палец о палец не ударяя. Но таковы традиции», — произнес Рока. «К дьяволу традиции. Традиция — это анахронизм. А мы живем накануне нового века». «Но мы же пообещали», — удивленно воскликнул Чеснок. «Мы должны держать слово». «Слово мы сдержим», — загадочно улыбнулся Буратино. «Мы будем придерживаться каждой буквы данного нами слова, но не более того. И Тамаза будет получать процент с нашей работы, если поможет избавиться нам от Николая, в чем я сомневаюсь». «Ох, пугаешь ты меня, Буратино», — только ответил дружок. Тем временем ребятки добрались до сарая, где их поджидал Лука. «Ну что, какие сплетни в городе?» — спросил его Чеснок. «Никаких», — покачал головой Крючок. «Я и денег не потратил». «Молодец», — похвалил его Буратино. «Лука, а ты знаешь, где живет Фалькон?» «Знаю». «Давай-ка лети-ка к нему, а заодно заскочи к братцам, скажи им всем, что я их жду, что дело у меня к ним». «Уже бегу», — сказал Лука и убежал. «А что за дело?» – удивился Рука. «Вроде никаких дел не намечалось». «Напоминаю», – сказал Буратино. Сегодня ночью мы воруем кофе. Черт, совсем из головы вылетело. А, кстати, как мы его своруем? Элементарно. Сорвем пломбу с контейнера, скрутим проволоку, улыбнулся Буратино. Затем откроем контейнер и возьмем мешки. Да я же не об этом. Там в порту сторожей с собаками валом. Как же мы от них с мешками будем бегать? Бегать от них мы не будем. Мы будем от них плавать, продолжал улыбаться Буратино. Плавать? Оживился Рок. Это мысль, как я сам не догадался. А на чем мы будем плавать, ведь лодки у нас нету. А вот это, я думаю, ты и сам решишь, где нам взять лодку. Только лодка нужна побольше. Лодку? Задумался Чеснок. Да еще и побольше. Чтобы могла взять 6 человека и 300 килограммов кофе. Знаю, обрадовался Рока. Спрошу у Карла про Альдоне, у его отца небольшой баркас есть. Только не говори, для чего берешь, посоветовал Буратино. Не учи ученого. Если закорячится, дай ему денег. Ладно, сказал Рока и прежде чем уйти, достал из-за пояса обрез. Тебе его оставлю, мало ли что. А сам? Спросил Буратино. Я-то отобьюсь как-нибудь, да и вряд ли кто-нибудь успел подписаться на контракт. Времени еще мало прошло. Сказав это, Рок ушел за баркасом, а Буратино остался с обрезом. День близился к концу, когда солнце завершало свой ежедневный цикл и готово было погрузиться в море. Вся банда собралась на сходку, и не без помощи младшего Паральдони, Чеснок пригнал к берегу 4-весельный баркас. Паральдони, получив 3 сольда, ушел домой, попросив, чтобы лодку вернули до рассвета, и пожелал ребятам счастливой рыбалки. «Немного счастья нам бы не помешало», — сказал Буратино и начал инструктировать команду. Затем они неспешно поужинали, и когда на небе загорелась первая звезда, новоиспеченные морские разбойники вышли в море. Рока сел за руль, Буратино на нос, Лука рядом с ним, а братцы на весла. Только один фалькон метался, как неприкаянный, по лодке, не находя себе места. «Какого черта ты не угомонишься?» — раздраженно спросил Рок. «От такого. Вот перевернемся, так все угомонимся на дне морском», — отвечал фалькон, пытаясь усеться на дно баркас. «Ой, и тут вода, черт, везде вода, черт бы ее драл!» Он снова вскочил в поисках сухого местечка. «Ну, даже сесть некуда, кругом одна вода. Как я это не люблю, ненавижу эту воду. Зачем мы куда-то плывем? А чего тебе вода, растаешь, что ли?» — спросил Чеснок. «Не», — вставил Лука, — «он просто боится, что грязь отвалится». «При чем здесь грязь? Ну, при чем здесь грязь, я не пойму», — обозлился Джузеппе. «Я в детстве чуть не утонул в кадушке для дождевой воды. С тех пор и боюсь эту воду дурацкую. И плавать я ни хрена не умею. Мне кажется...» Тут Фалькона сделал паузу, прислушиваясь к своим ощущениям. «Мне кажется, меня укачивает». «Какого хрена тебя укачивает, если и волны-то нету? Море как стол?» — спросил Чеснок. «А мне твоя волна и не нужна. Меня укачивает от одного отсутствия земли». «Тошнотик», — обозвал его Рок. «Сам ты тошнотик. Может быть, у меня детство было тяжелое», — парировал Джузеп. «А в чем же тяжесть твоего детства?» — поинтересовался Лука. «Да в том, что мыться я не любил. Я любил ловить лягушек и надувать их». «Эх, удивил. В детстве никто не любит мыться, а все любят лягушек надувать», — произнес Крючок. «Ты дослушай сначала». «Так вот, был у меня один папаша, второй, по-моему, или третий, не помню точно. Но фамилию ношу его, царство ему небесное. Но сволочь он был редкая. Один раз поймал гад где-то лягушку и бросил ее в кадушку с водой, что стояло у нас за домом. И кричит мне: «Джузи, сынок!» «Так тебя звали Джузи?» — захихикал Рока. «Отстань, Рок, Чеснок!» — продолжал Фалькона. И говорит: «Джузи, а не твоя ли лягушка плавает в кадушке? А в этой самой кадушке воды было только до половины, скажу я вам. А водичка была еще та, не то желтая, не то серая, и страшно мутная. А на стенках бочки мох какой-то растет, и головастики плавают. Еще мелкие червячки и такие красные. Бррр!» Фалькона передернул плечами. «Ну вот, заглядываю я в бочку и вижу. Плавает там здоровенная ляга, красивая, глаз не оторвать. Плавает и на меня таращится. Я, естественно, попытался ее схватить, да руки коротки, до нее не достают. Тогда я сбегал за табуреткой, поставил табуретку, звезданул жабе пару раз палкой, чтобы не ныряла, и полез за ней. Склонился так, что над бочкой остался один мой зад и ноги, а все остальное в бочке. И когда лягушку я уже схватил, не знаю точно, то ли папаша подлец табуретку из-под ног выбил, то ли я сам сковырнулся. В общем, упал я в эту воду вниз головой, а на улице только ноги остались. А ногами особо не надышишься, они к дыханию не приспособлены, это любому известно. И вот лежу я на самом дне головою, в одной руке палка, в другой лягушка. Мне бы их выпустить, палку с лягушкой, а я с перепугу еще сильнее сжимаю. Открываю я глаза, и передо мной одно царство морское. Червяки красные плавают по своим делам. Один головастик вообще обнаглел, подплывает и прямо в глаз заглядывает и усмехается. Я эту головастичью ухмылку до сих помню. И тут я понимаю всю безысходность своего положения, начиная звать на помощь маму. «А чего же ты жабу не бросил и не попытался выбраться?» — смеялся Рока. «А черт его знает, я тогда с самого конца эту жабу и держал. И палку тоже держал, зачем, не знаю. Ну так вот, пытаюсь я звать на помощь, а вместо слов одни пузыри летят. Да вода в меня эта поганая заливает, с холодной такая невкусная. И вот лежу я головой на дне, пью эту воду вместе с червяками и головастиками и блюю ее обратно. Пью и блюю, и понимаю, что начинаю погибать». «Ну и как? Погиб?» Потрясенный страшной картиной спросил Серж. «Не, мамаша вовремя меня из бочки выхватила, а палку я еще 2 дня из рук не выпускал. Не мог пальцы рожать с перепуга. От одного вида воды у меня в детстве начинались судороги в голове. Все окружающие, кроме добросердечного Серджо, смеялись. И раздосадованный Джузеппе обозвал их всех черствыми крокодилами, сел на дно лодки и замолк. А тем временем слева по борту появились огни порта. «Так, парни, собрались, никаких разговоров», — предупредил Буратино. «И вы на веслах потише гребите и в уключенной воды налейте, чтобы не скрипели». Не успел он это сказать, как Фернандо неудачно загреб веслом, и полведра воды не первый раз за плавание обрушились на рулевого. «Черт бы тебя драл, Фернандо!» — зашипел Рока. «Сколько можно меня обливать? Вода-то холодная». «Я не специально», — сказал Фернандо. И в это мгновение тишину ночи разорвал бешеный рев. Шум был такой, что даже хладнокровный Рока подскочил на месте. Что уж говорить про остальных. Когда этот бешеный рев стих, все присутствующие в лодке услышали новый звук. Он быстро приближался и был похож не то на рокот, не то на гул. Близкие огни порта неожиданно заслонила черная, как бездна ада, громадина с яркими глазами. «Так это же дьявол», — неожиданно спокойно сказал Джузеппе. «Я так и знал, что добром не кончатся эти наши морские прогулки». «Мама», — тихо сказал Лука. «О, Господи!» — в один голос сказали братцы. «Конец! Нам конец!» — заорал Джузеппе и хотел было сигануть за борт, но страх перед водой взял свое, и он только перекинул ногу через борт, сел на него верхом, цепился руками в дерево и продолжал орать. «Нам конец! Кайтесь, грешники! Это наш час настал!» «Серджа, врежь ему!» — зло крикнул Чеснок. Насчет врезать Сержа уговаривать было не надо, несмотря на критичные ситуации, он, недолго думая, выхватил весло из уключины и долбанул им по спине Джузеппе. «Намко!» — только и успел сказать Фалькона, прежде чем его нога в светлой штанине мелькнула на черном фоне приближающейся громады. А Сержа, кинув весло на дно лодки, толкнул брата. «Прыгай, Фернандо, не то дьявол нами полакомится!» С этими словами он прыгнул в море, а за ним прыгнул его брат, а уж за ним прыгнул и Лука. Буратино пытался его удержать, он кричал. «Стойте, болваны, это же проход!» Но было поздно. Лука уже летел в черную холодную воду, а корабль, шумя двигателями, прошел метрах в 50 от баркаса, и огромная волна ударила в борт лодки, чуть не захлестнув ее, но все обошлось. «Возвращайтесь, болваны тупоголовые!» — ругался Рока, когда все успокоилось. «Ваш дьявол уже вон, к пирсу швартуется!» И они с Буратино стали вылавливать членов своей банды. Первым был пойман Лука. «Ну что?» — спросил его Чеснок. «Докупался, купальщица?» «Чего цепляешься?» — стуча зубами, отвечал Крючок. «Можно подумать, что ты сам не испугался». «Может, и испугался, да не до такой степени, как ты». И мальчишки стали вылавливать всех остальных. Не без труда они втащили в лодку братьев. «А вы-то что в воду прыгали, дуралеи?» — ругался Чеснок. «Так страшно было», — отвечал Фернандо. Вон оно как шумело. Но дольше всех вылавливать пришлось Фалькона. После нескольких минут криков и поисков Рока без тени огорчения в голосе сказал. «Все, кажись, отмучился идиот». «Не отмучился я», — донеслось из темноты. «А жаль!» — крикнул Чеснок. «А мне не жаль», — донесся жалобный голос со стороны берега. «Выловите меня, пожалуйста, а то мне холодно и страшно». «Чтоб тебя! Где ты хоть есть, дурень?» «Тут я утопаю. Выловите меня, пожалуйста». Ориентируясь по голосу, лодка прошла 20 метров, пока не стукнулся обо что-то. «Тише вы!» — донеслось из-под лодки. «Мало того, что я тону, так вы мне еще и голову пробить хотите». Серджи и Фернандо вытащили бедного и дрожащего Фалькона из воды. «Не отплывайте от этого места!» — взмолился Джузеп. «Это еще почему?» — спросил Буратино. «Там, где твоя шляпа плавает, ее выловить надо». «Молчи, дурак!» — сурово сказал Рока. «Поплыли ребята». И баркас сдвинулся к порту. Банда почти сразу нашла 17-й пирс. И Буратино, еще не доплыв, увидел контейнер. Он стоял рядом с железнодорожными путями и был прекрасно освещен. «Вот черт!» — выругался Буратино. «Светло, как днем». «Ну да ладно. Ребята, работаем быстро. Вылезаем, открываем, берем и несем. В лодке остается Джузеппе». «Не хочу в лодке, хочу на берег», — захныкал Фалькона. «У меня спина болит, наверное, об воду ударился». «Заткнись ты», — успокоил его Рок. «А то скажу Серджи, и ты еще раз об воду ударишься». А тем временем лодка ткнулась в свои пирсы, и все, кроме Джузеппе, быстро вскарабкались на пирс. Не пытаясь даже скрываться и прятаться, бандиты подошли к контейнеру и огляделись. Вокруг не было ни души. Буратино дал команду, и Серджи легко, как будто это была не стальная проволока, а бечевка, размотал скрутки, а Фернандо сорвал пломбу. После чего они открыли двери контейнера со страшным скрипом. «Тише, ребята, аккуратнее», — говорил Пиноккио, — «а то все сторожа сбегутся». И тут все почувствовали сильный и даже острый запах кофе. «Ух, воняет как», — восхитился Лука. «Аж в нос сшибает», — согласился Серджи. «Парни, мы что, сюда пришли нюхать или воровать?» — поторапливал дружков Буратино. «Хватайте мешки и тащите их на край пирса». Сказав это, Буратино личным примером хотел вдохновить членов банды. Он первый схватился за углы мешка, но даже не смог сдвинуть его с места. Ему пришел на помощь Лука, и они вдвоем поволокли кофе к баркасу. Но когда они остановились на краю пирса, то услышали снизу. «Ребята, помогите, я опять тону!» Жалобно скулил Фалькон. Буратино и Лука заглянули вниз и увидели Джузеппе, который, обхватив сваю, как любимую женщину, висел на ней. А лодка тем временем медленно отплывала от берега. «Боже мой, какой дурак!» — сокрушенно произнес Буратино. «Лука, Рока, догоняйте баркас!» «Ой, как неохота в воду лезть! Второй раз за ночь!» — простонал Лука. Но подошедший сзади Рока столкнул его с пирса со словами. «Давай, давай, первый раз тебя никто не заставлял». После чего прыгнул в воду сам, мальчишки поплыли за лодкой, а Фалькона застонал со своей сваи. «Ребята, вы куда? Я же тут, меня спасайте». «Я тебя сейчас спасу, скотина», — сказал Чеснок, отплевываясь грязной водой и залезая в баркас. «Сейчас я тебя спасу, дай только весло взять, баран». Пока мальчишки догоняли баркас, Фернандо и Серджи успели принести еще 2 мешка. А когда контроль над мятежным баркасом был восстановлен, Чеснок с Крючком подгребли к пирсам, Джузеппе застонал снова. «Ребята, вытаскивайте меня. У меня уже руки от холода сводит, и вода здесь ужас как воняет». «Сейчас, сейчас», — зло пообещал Рока, и Буратино услышал глухой удар и всплеск. «Ой!» — вскрикнул Джузеппе. «Рока, поаккуратнее, ты же мне веслом по голове попал». «Ой, прости, пожалуйста, Джузеппе», — притворно посочувствовал Чеснок. И тут же Пиноккио услышал еще один всплеск и еще один удар. «Ой, я! Что такое, Рока? Ты опять попал по мне веслом, прямо по почкам. Ой, как больно! Аж мочевой пузырь заболел», — стонал Фалькон. «Убить бы тебя, осла, чтобы не мучился сам и людей не мучил», не скрывая раздражения, произнес Чеснок. «Лучше вытащите меня», — продолжал стонать Джузеп. И Лука готов был начать делать это, но Буратино произнес сверху. «Эй, Лука, брось ты этого дурака, лови лучше мешок». Лука тут же отпустил фалькона и стал принимать мешок, но не поймал, и 50-килограммовый мешок упал на голову человека, который в данный момент и так был несчастен. Человек что-то возмущенно пробулькал, а когда он всплыл, все услышали. «Мать, когда же это кончится? Что это за день такой выдался? Больше никогда, никогда я не буду воровать кофе. И пить не буду эту дрянь бразильскую, чтобы им пусто было бразильцам этим». И тут вдалеке залилась бешеным лаем собака. Ее лай подхватила другая, и вскоре послышалась пронзительная трель свистка сторожа. «Эй, Фернандо, Серджо, хватайте по одному мешку и все!» — крикнул Буратино и начал быстро сбрасывать мешки в баркас. Теперь их ловили Рока и Лука, и больше ни один из мешков не свалился на фалькон. А с собачьим лаем и трелями свистков стали звучать и крики. «Уходим!» — произнес Буратино и спрыгнул в лодку. Братцы поспрыгивали за ним. «Ребята, вытащите меня!» — просил Фалькона. «Не, пусть тебя сторожа вытаскивают», — сказал Рока. «У них собаки лютые, уж потешатся с твоими штанами». «Ребята, я погибаю уже», — предупредил Джузеп. «Серджи, Лука, доставайте этого идиота», — приказал Буратино. Идиота моментально достали, братцы налегли на весла, и баркас стал быстро удаляться от пирса. А Буратино смотрел, как у контейнера появился сторож. Он стал призывно дуть в свисток, как будто это могло вернуть украденный кофе. Вокруг него бегали две собаки, радостным лаем отзываясь на свисток. А лодка тем временем уходила в темноту ночи и моря. «Эй, Фалькона, идиот чертов, прекрати раскачивать баркас», — сказал Рока. «Я его не раскачиваю», — стуча зубами, отвечал Джузеппе. «Это я от холода дрожу». «От холода он дрожит», — пробурчал Чеснок. «Я из-за тебя, дурака, тоже дрожу от холода. Мало того, из-за тебя еще один мешок кофе утопили. Зачем только взяли тебя?» «Злой ты, Рок, человек!» — всхлипывал пострадавший бандит. «Тебе мешка кофе жалко, а меня не жалко. А я, между прочим, промерз до костей и шляпу потерял». «Молчи ты лучше со своей шляпой, скотина. Мне из-за тебя пришлось в вонючую воду лезть. Теперь воняю, словно помойка». «Ты, может, воняешь, а я, может, умру завтра». «Я бы перекрестился на радостях». «Злой ты, Рока, как цепной пес у скупердяя. Ни грамма в тебе жалости к людям нет. А может, я завтра свалюсь от пневмонии или воспаления мочевого пузыря?» «Свалится он, видите ли, от мочевого пузыря. Тебя, заразу, сибирской язвы или бубонной чумой не свалишь». «Да, не свалишь», — прогнусавил Фалькона. «Очень даже свалишь. У меня в жерезе, в мочеиспускательном канале». «Где-где?» — не понял Лука. «В мочеиспускательном канале, вот здесь». Джузеппе указал рукой. «Ты бы с бомжихами поменьше развлекался, может, и не было бы рези», — предположил Чеснок. «При чем здесь бомжихи? Ну, при чем здесь бомжихи?» — возмутился Фалькона. «Это не от этого, а от переохлаждения и от грязной воды». От бомжих», — настоял Рока, чтобы позлить оппонента. «Они же грязные, еще грязнее тебя будут». «Рока, ты какой-то дурак, честное слово», — раздражался Джузеппе. «Я, между прочим, правила гигиены соблюдаю». «Особенно это по твоим ногтям, завсегда видать», — съязвил Лука. «Ты-то что понимаешь в гигиене?» — парировал Джузеппе. «В твоих ушах можно редиску растить». «Но ты полегче», — предупредил Крючок. «А я», — продолжал Фалькона, — «всегда с собой скляночку с марганцовкой ношу. Если партнерша грязная, я ее мыться заставляю». «Фу!» — скривился Рока. «Кончай ты эти гадости рассказывать, а то я облююсь». «Я сам сейчас облююсь, это от морской воды. Я ее 10 литров выпил», — грустно сказал Фалькон. «И теперь меня мутит, и в животе такое творится, что я не только обливаться могу». «Фу, тошнотик», — сказал Чеснок. «Эй, кто-нибудь врежь ему, что ли?» Серджи был опять выдернул из уключенного весла, но тут заговорил молчавший до сих пор Буратино. «Сядь, Серджи, и ты, Рок, окончай разговоры свои. Что вы как дети в самом деле? Давайте-ка к берегу поворачивайте». «Так рано еще, сеньор Буратино», — удивился Лука. «Нормально уже», — настоял Пиноккио. «Тут где-то гора есть крутая, вся кустарником поросла. Там кофе и спрячем. К себе не повезем, опасно». Так они и сделали, но прежде чем спрятать кофе, Буратино отозвал Фалькона в сторону. «Джузеппе, давай-ка домой чеши, раз ты плохо себя чувствуешь». «Живот-то болит сильно», — подтвердил плохое самочувствие Фалькона. «Вот и иди, и смотри, чтобы никому ни слова, а то ты меня знаешь». «Сеньор Буратино», — даже обиделся бандит, — «вы меня тоже знаете, я человек лояльный». «Слышь, лояльный человек, ты вот это видел?» — сказал Рока, в его руке матово блеснул ствол обреза. «Язык за зубами держи, а то...» Особенно не понравилось Джузеппе Фальконе это самое «а то», и он захныкал. «Сеньор Буратино, что этот чеснок меня все время пугает? Не бойся, Рока шутит, он добрый. Вот тебе 2 сольда, иди домой», — успокоил его Буратино. И тот пошел, шелестя кустарником в темноте и приговаривая. «Тоже мне храбрец, обрез взял и пугает. Я, может быть, тоже могу пугать с обрезом. Ой, мамочки, какие кусты колючие! Что же это за воровство такое? Кто ж так ворует? Сначала чуть не утопили, а потом по колючим кустам в кромешной тьме пропадаю. И Рока этот еще, как собак с обрезом-то. Умно и больно, тошнит его. Ой, мамочки, да что ж за кусты такие, как гвозди? Не моюсь я, видите ли, на себя бы поглядел». Вскоре хруст и бормотание стихли вдали, а бандиты стали таскать кофе в укромное место. 7 мешков, удовлетворенно сказал Чеснок, пересчитав добычу. «Интересно, а сколько мы за них денег выручим?» «Можешь по цехину за мешок возьмем», — мечтательно произнес Лука. «Больше?» — уверенно заявил Пиноккио. «Но на большие деньги не рассчитывайте, деньги пойдут на дело». «А на какие рассчитывать?» — спросил Крючок. «Сольда по 25, по 30 в одни руки», — ответил Буратино. «И нам по 30 сольда дадите», — даже не поверил ему Серджио. «Всем». «Ух ты!» «Ох!» — только и произнесли братцы восхищенно. «Ну что ж», — вздохнул Лука, — «30 сольда тоже деньги». «Молчи уж», — рыкнул на него Рока. «Еще месяц назад ты на базаре гнилые арбузы воровал, и одному сольда был рад до полусмерти, а теперь от 30 нос морщишь». «Да ничего я не морщу, просто я думал, что побольше денег выйдет». «Думал он, видите ли», — бурчал Чеснок. «Тут и без тебя есть кому подумать. Ты лучше уши помой, а то даже Фалькона грязь заметил». «Слушай, Рока», вдруг встрепенулся Крючок. «А что и вправду у меня в ушах может редиска вырасти, как Фалькона говорит?» «Брешет», — отвечал Рока, начиная спускаться к баркасу. «Какая там еще редиска вырастет? Уж что у тебя больно маленькие. А редиску поливать надо. Без воды вырастет дрянь одна, а не редиска». «А уши все-таки мыть надо», — нарвучительно заметил Пиноккио, спускаясь вслед за своими приятелями. Мальчишки отплыли от берега к своей пиратской базе, где Буратино и братцы вылезли, а Лука и Рока поплыли дальше отдавать баркас. Рассвет только прикоснулся к черноте неба, когда все уже было сделано. Акция была завершена. Лука, Рока и Буратино спали в сараечке, закопавшись в солому. Братцы спали дома, баркас был на месте, а где был Фальконе, одному богу известно. И спали ребятки спокойно, потому что ворованный кофеек был надежно спрятан в дремучих зарослях кустарника на крутом склоне горы, на которую не забираются даже озверевшие от городской пыли дачники-туристы и всякие другие болваны. «Ну что ж», — думал Буратино, прежде чем заснуть, — «это мы сделали. Интересно, что будет дальше?» А дальше было вот что. Едва только солнце показалось из-за края гор, как дверь дома номер 6, что расположен на улице Леопольда, постучали. Вернее, даже не постучали, а стали немилосердно колотить. Вместо того, чтобы дернуть за шнурок звонка, 2 полицейских. Заспанная девка Сандра, что служила прислугой в этом доме, пошлепала босыми ногами по гладким доскам пола, крикнув еще издали. «Ну что там? Какой дурак дверь выламывает? Звонка, что ли, нет?» Но ее слабый женский крик не возымел действия, и удары в дверь продолжались. «Вот я швабру-то возьму», — пообещала служанка. «И по морде чей-то стукну сейчас». «Откройте!» — сурово донеслось из-за двери. «Полиция!» «Эка невидаль!» — не испугалась Сандра. «Мы сами, может быть, полиции похлеще вашего. Чего надо?» «Позвольте сеньора околоточного», — потребовал полицейский. «Оплаумил ты, что ли? Или упился в дым?» — отвечала девка. «Не буду я будить господина в такой час. Время-то сколько? Поди, еще и 5 нету». «Сеньора!» — требовали из-за двери. «Дело о чрезвычайной важности. Немедленно разбудите сеньора околоточного». «А что ему сказать?» «Скажите, что час назад был совершен налет на портовый контейнер. Сумма похищенного превышает 30 цехинов». «Ох и ох, вот так ограбили», — сказала Сандра, тут же в уме прикидывая, чтобы она купила бы на такие огромные деньги. «Ладно, сейчас разбужу сеньора. Девушка подошла к господской спальне и тихонько постучала в дверь, произнеся: «Сеньор, к вам пришли». Ни звука не донеслось из-за двери, в спальне спали, явно не собираясь просыпаться в такую рань. Тогда Сандра постучала громче, мелодично говоря: «Да что же вы дрыхнете, как убитый? Там дверь выламывают, а им хоть кол на голове тиши». Но ей опять никто не ответил. Тогда Сандра открыла дверь и вошла в спальню. Она тихонько подошла к кровати и первым делом посмотрела на госпожу. «Ишь, гарпия, даже во сне чем-то недовольна», — подумала девушка, глядя на хмурое чело хозяйки. После чего она легонько коснулась плеча сеньора околоточного. «Сеньор, там пришел полицейский, вас добивается. Всю дверь разбил уже». Околоточный не любил вставать рано, и первые несколько секунд он просто таращился на служанку, ничего не понимая. «Пришли к вам», — повторила девушка настойчиво. Но в стакане не стал разбираться, кто пришел и зачем. Он расплылся в улыбке, обхватил 70 килограммов девичьего тела и притянул их к себе. «Иди ко мне, козочка моя хрупкая», — ласково прощебетал офицер полиции. «Да что же это такое? Не успел глаза продрать, уже лапается. И это при живой жене, что рядом лежит», — шептала Сандра, пытаясь вырваться из объятий. «Ах ты, мое солнышко!» — таял от нежности околоточной, хватая девушку за самые нежные места. «Ну, не вырывайся, ох, какая ты упрямая!» «Да пришли к вам с работы, ограбили кого-то», — отбивалась Сандра. «Черт с ними!» — обезумел от близости женского тела стакане. «Пусть грабят, козочка моя!» «Козел!» — донеслось с соседней подушки. «И тресь!» Тишину спальни нарушила звонкая пощечина. «Паскудник, ты уже совсем от своей похоти осатанел», — шипела жена сеньора в стакане сеньора Терезы. «У меня даже в голове не укладывается». «Ой!» — пришел в себя околоточный. «Так это была не ты, моя пантерка? Прости, я просто с просонья не разобрал. Я и подумать не мог, что какая-то женщина, кроме тебя, в нашей спальне в одном нижнем белье может склоняться надо мной», — оправдывался околоточный. «Замолчи!» — взвизгнула сеньора Тереза. «Замолчи, подлец! На моих глазах ты лапал эту жирную корову и еще отпираешься. Но я перепутал ее с тобой, дорогая». «Не лги мне, негодяй! Я отдала тебе лучшие годы жизни». Глаза женщины увлажнили слезы. «А ты никогда, слышишь, никогда не называл меня козочкой, только пантеркой, гидрочкой и крокодильчиком. Негодяй!» «Ладно, пойду я», — сказала Сандра, осознавая ненужность своего присутствия и чувствуя, что эта сцена может и для нее кончиться печально. Но было уже поздно. «Стой, дрянь такая!» — взвизгнула сеньора Тереза, вскакивая с постели. «Глаза твои бесстыжие! Тебя, дрянь, взяли в приличный дом, а ты вон как себя ведешь». «А как я себя веду?» — возмутилась Сандра. «Что я такого сделала? Они сами на меня накинули, словно бешеный какой. Вон, все руки в синяках, еле отбилась». «Отбилась, шалава!» — сузив глаза сквозь зубы, произнесла хозяйка. «Если б не я, то и не сильно бы ты отбивалась, дрянь такая». «А вот и брешете. Я девушка порядочная», — рассвирепела Сандра. «А если он у вас кобель, то и сами за ним глядите». «А ты на меня глаза свои не выпучивай, шалава», — стервенела сеньора Тереза. «А то я бельма-то твои повыковыриваю. Ишь ты, проститутка, моду взяла перед чужими мужчинами разгуливать в исподнем. А вы сами не выпучивайте, держите своего кобеля на привязи, а то от него никому проходу во всем околотке нету», — парировал Сандра. «Ах ты дрянь!» — взвизгнула хозяйка и тресь. Второй раз за утро раздалось в спальне. Видя, что события развиваются своим чередом, и его присутствие здесь не обязательно, сеньор в стакане поспешил одеться и, выходя из дома, чмокнул жену в шею. «Я пошел, дорогая». Но ни жена, ни служанка не обратили на него никакого внимания, продолжая выяснять извечный женский вопрос, а именно вопрос доминирования в ореоле обитания мужчины. «Что же вы, как дура какая-то, с самого утра драться начинаете?» — схватилась за щеку и злобно бубнила Сандра. «Не умылись и даже кофе не напились, а уже драться начали, как торговка базарная». «Молчать, гадина! Вот гадина ты и шалава, и дрянь!» У сеньора Терезы от злости даже слов не хватало. «Убью тебя, дуру!» «Это я шалава?» — вознегодовала Сандра. «Я? Да я от вашего кобеля столько щипков выдерживаю, что весь зад в синяках. Держусь, можно сказать, из последних сил, чтобы на его похабности не согласиться. Другая бы уже не устояла, а я честь берегу. А уж что он мне только не обещал. И сарафан из атласа, и даже перчатки кожаные. И после этого я, по-вашему, шалава? А зачем же ты в исподнем, да еще и в кружевах, входишь в спальню чужого мужчины? Или я не вижу, как ты задом виляешь, когда муж дома? Нужен мне больно ваш кобель, презрительно скривила служанка. Он мне в прошлом месяце пьяный предлагал одну вещь поцеловать. Поцелуй, говорит, дам 20 сольда. А у самого кобеля брехливого в кармане ни гроша. А откуда же ты, дрянь, знала, сколько у него денег в кармане? А ну, признавайся, а то я тебе всю морду расцарапаю, что себя не узнаешь. Да у него все штаны в грязи были. Я ему их чистила. А вообще мне ваш кобель и за деньги не нужен. Поглядите на нее, царица Савская, да и только, обиделась за мужа сеньора Тереза. Тебе, дури необразованной, большое счастье о грязном докере помечтать, а ты туда же критикуешь. А по мне лучше грязный докер, чем ваш потаскун. В нашем городе все бабы на две части поделены. Одна часть — это те, к которым он уже под юбку лазил, а другая — те, к которым лазить пытался. «Дрянь!» — крикнула сеньора Тереза, и еще одна оплеуха оставила следы пальцев на смуглой щеке служанки. Но хозяйке этого показалось мало, и она, своимая сладострастным вожделением, вцепилась в нечесанные кудри служанки ногтями. Отъезжая от крыльца своего дома, сеньор в стакане услышал, как в доме что-то бьется. Он перекрестился и поблагодарил Господа, что чаша сия миновала его. Не прошло и 3 минут после отъезда, как из дома околоточного вышла зареванная нечесанная девушка Сандра и бегом кинулась к своей подруге жаловаться. У женщин такой порядок, уж если имеешь подругу, то обязана ей жаловаться. А подруга этой самой Сандры работала экономкой у того самого журналиста Понта, который был задержан в борделе с редактором Малавантози за издевательство над Росинантом. Журналист Понта только недавно был отпущен на свободу, отбыв небольшой срок за хулиганство в борделе. Экономка сеньора Понта, кроме своих непосредственных обязанностей, выполняла еще некоторые функции, дающие ей кое-какие привилегии, которые позволяли ей иметь некоторое влияние на сеньора-журналиста. И, пользуясь этими привилегиями, иногда она могла себе позволить некоторую фамильярность по отношению к хозяину. «Эй, Понта, хватит дрыхнуть, проспишь сенсацию», – тормошила экономка журналиста. «Фух, как от тебя перегаром несет». «Какую еще сенсацию в 5 часов утра?» – бурчал недовольный Понт. «Уже 6. А сенсация такая, порт ограбили. Мне Сандра сказала. А колоточного на ноги подняли, он уже туда поехал, а ты туда езжай». «Да ну его, он мне в тюрьме надоел, это так колоточный», — отвечал Понта, переворачиваясь на бок. «Злобный он, как тигр». «А ну вставай, лежебока», — не сдавалась женщина. «Вставай и беги в порт, и напиши об этом плешивом тигре такую статейку, чтобы Малавантози тебе премию выдал». «Да ну их всех, спать хочу». «Милый», — ластилась женщина, лаская журналиста, — «редактор повысит тебе зарплату». «Не хочу, да и похмелиться мне надо. Я отдам тебе стакан вина». «Не хочу вина». «Ну, тогда рюмку водки». «2», — настоял Понта. «Еще 2 сольда на приличный папирос, а то курю всякую дрянь. Иначе я не встану». «Хорошо, только вставай побыстрее», — согласилась экономка. «И новые носки, не заштопанные», — начал наглеть журналист. «Перебьешься», — отрезвила его женщина. «Ты эти 2 месяца не носишь. И запомни, если сейчас же не встанешь, то ни водки, ни новых носков не увидишь целый месяц». Такому аргументу журналист Понта противостоять не мог и с трудом стал подниматься. А в это время сеньор околоточный стоял около распахнутого контейнера с корабельным рупором в руках и расследовал ограбление. Тут же суетились 10 полицейских и полдюжина стражей портовой охраны. «Не затаптывать!» – орал стаканив рупор. «Не затаптывать эти, как их, следы!» «Капрал, куда ты, свинья, плюешься? А ну, отойди оттуда!» «А ну, чья это собака, убрать немедленно!» «Палетто, вылезь из контейнера и осмотри двери!» Все стали суетиться, причем суетились они аккуратно, ходили на цыпочках, чтобы не затоптать следы. «Разрешите доложить?» — сказал полицейский и протянул сеньору стакане проволоку. «Вот, что ты мне всякую гадость суешь?» — спросил околоточный. «Никак нет, не гадость, это проволока, которую закручивает контейнер. Скрутка называется». «А вот эта проволока с пломбой, которой контейнер отпечатывается», — доложил Палетто. «Сам вижу, и что дальше?» Пломба сорвана неизвестным предметом, наверное, рукой. Скрутка снята, по всей видимости, тоже. Что тоже? Не понял стакан. Тоже рукой. Рукой. Околоточный укоризненно посмотрел на подчиненного. А чем бы ты эту скрутку снимал бы? Ногой, что ли? Никак нет, заулыбался Полит. Что ж я, облизьяна какая-нибудь, ногой скрутки снимать? Это только они могут ногами. У них конструкция ног такая, что им все равно, ногами скрутки снимать или руками, они такие. Кто они? С немалой долей сарказма спросил начальник. Облизьяны. Сам ты облизьяна, обозвал околоточный полицейского. А раз ты такой умный, что про конструкции рассуждения имеешь, то вот садись и пиши протокол об осмотре места происшествия. А куда прикажете присесть? Удивился Полет, оглядываясь вокруг. Тут, если вы изволите заметить, и стульев нету. А по мне, дурень, ты хоть на зим сядь, а протокол должен быть оформлен по всей форме. За протокол я с тебя спрошу выполнять. А утро было промозглое, холодный туман наползал клочьями с моря, а околоточный поежился, помялся и, наконец, решившись, поднес рупор к губам и заорал. «Сальдана, Брасселе, вы что там, вашу мать, курилку устроили? А ну ко мне быстро!» Полицейские, побросав окурки, рысью кинулись к начальнику, а околоточный продолжал орать в рупор, хотя подчиненные были уже в полуторах метрах от него. «Сальдана, быстро ко мне начальника смены порта и начальника охраны!» Полицейский убежал. «А ты, Брасселе, организуй-ка всем кофе, горячего с бутербродами!» «Промозгло, брат, сегодня что-то, как бы ребята не захворали!» И уже убирая рупор, околоточный добавил. «И это, давай-ка мне чего покрепче, чем кофе, а то у меня что-то насморк и грудь заложена». В стакане даже кашлянул для убедительности. «А покрепче чего?» — проникновенно поинтересовался Брасселе. «Водки или рома?» «Коньяку, брат». «Да не поленись до грека Попониса добежать, он коньяк разбавляет намного меньше, чем Булис. А деньги потом за завтрак спишем из околоточной кассы. Вот тебе ключи от сейфа. И смотри у меня, все подсчитано». «Не извольте беспокоиться», — отдал честь полицейский, взяв ключи и ушел. А у околоточного настроение, мягко говоря, было дрянь, и дело выглядело глухим, как говорят сыскари. Вора следов не оставили, и раскрыть его самостоятельно у стакане практически не было шанса. Его благородие тяжело вздохнул и подумал, что надо послать в управление за специалистами. Околоточный поморщился, глядя, как его подчиненные прохаживаются взад и вперед, сосредоточенно глядя себе под ноги. Следы ищут. А какие тут к дьяволу могут быть следы? Околоточный сплюнул с досадой и самому себе сказал. Профессионалы работали. После чего его благородие отправил бричку в управление за следователем, моля бога, чтобы в эту ночь не дежурил сам начальник управления, капитан Колобьери. Отправил и вздохнул тяжело. А в это время журналист Понто, улучив момент, когда его экономка отвернулась, успел хлопнуть третью рюмку, разумно полагая, что где две рюмочки, там и третья лишней не будет. Хотя некоторым гражданам со стороны могло показаться, что и две ему было предостаточно, так как он вчера нажрался, что называется, врык, и со вчерашнего еще как следует не отошел. Но у журналистов, как известно, свой взгляд на вещи, и поэтому он хлопнул четвертую, мотивируя ее промозглым туманом за окном. Неизвестно, чем он хотел мотивировать пятую, но этому положила конец экономка. Она отняла у него посудину с криком. «Куда же ты, подлец, наливаешься с самого утра?» После чего женщина выставила его за дверь и добавила. «Иди пиши статью, свинья пьяная». Понт, оказавшись на улице, поежился и, обозвав свою экономку бестолковой овцой, а также дурой бабой, поплелся в порт, напевая песню. «Ехали цыгане, не догонишь, пели они песню, не поймешь». Журналист был только в начале своего пути, когда к месту преступления прибыла бричка из управления, и стакан не понял, что Богу он молил зря. Потому что еще издали околоточный узнал грузную пышноусую фигуру капитана Колобьери. Капитан не без труда вылез из брички и, не обращая внимания на рапорт околоточного, указал пальцем на распахнутый контейнер и спросил. «Кто это сделал?» «Ищем», — ответил стакане. «Как говорится, проводим необходимые разыскные мероприятия». «Значит, ограбили», — задумчиво произнес начальник управления. И сказал он это таким тоном, что сеньору в стакане показалось, будто подозрение упало на него. «Так точно, был налет. Сторожа никого не видели, проявляя полную небдительность», — промямлил околоточный. «А нельзя ли нам получить сюда дознавателя Подлески, потому как без него такое сложное преступление не раскрыть?» «Нельзя», — обрезал капитан. «Подлески вчера при осмотре курятника был ранен петухом в глаз и взял больничный. Так что вам, многоуважаемый Стакене, придется распутывать это дело самому. И не дай вам Бог», — продолжал многозначительный начальник, «не дай вам Бог не раскрыть его. Я беру это дело на свой контроль, так что постарайтесь». «Буду стараться», — уныло пообещал околоточный. «Уже сегодня предоставлю вам рапорт». «Рапорт он предоставит», — раздраженно произнес Колобьеви. «Я, кроме ваших дурацких рапортов, ничего хорошего от вас не вижу, Стакане. Одни рапорты, одни рапорты. А между прочим, у меня служанка на прошлой неделе часы с боем напольные уронила на пол, дура деревенская. А часы в доме были одни. А вы мне про свои дурацкие рапорты рассказываете. Да и в прокуратуре поговаривают о вашем околотке». «Врут», — сипло выдавил из себя околоточный. «Все врут, вот вам крест истины. Это все от зависти». «Крест тебе для могилки прибереги. Вот выгоню тебя в зашей с работы. Что тогда делать будешь? Сторожем пойдешь работать, сторожем. А он мне рапорты пишет, писать». С этими словами капитан Колобьери полез обратно к себе в бричку и, грузно плюхнувшись на сиденье, заметил перед отъездом: «Подумайте как следует над моими словами, сеньор околоточный. Надеюсь, вы сделаете правильные выводы и предпримите все необходимое для продолжения службы. Да, кстати, на раскрытие дела даю вам 3 дня». «Маловато», — захныкал околоточный. «Дайте хоть недельку». 4, — смилостивился капитан и укатил в управление. Когда бричка скрылась в тумане, его благородие плюнул ей вслед и сказал: «Часы у него, видите ли, разбились, мздоимец». В общем, настроения не было никакого у сеньора околоточного. Да слава богу, тут появился Брасселе. Он нес большой бидон с кофе, пакет с бутербродами и бутылку коньяка под мышкой. «Что ж ты мне такую дрянь купил?» — сказал околоточный, разглядывая этикетку. И, не послушав оправдания полицейского, откупорил бутылку и стал пить прямо из горлышка. И, сделав несколько хороших глотков, произнес: «Какая же он все-таки сволочь!» «Кто?» — полюбопытствовал полицейский Брасселе. «Пошел вон! Шагом марш! 1, 2!» — рявкнул Стакан. А вскоре появился и Сальдана, конвоируя 2 господ. «Вот, по вашему приказанию доставлено», — отрапортовал он и присоединился к товарищам, которые уже группировались вокруг бидона с кофе. «Вы кто?» — указав на сеньора в пенсне горлышком бутылки, спросил Стакан. «Начальник смены порта Фандочи», — скрипуче отвечал сеньор. «Если вы изволите вспомнить, сеньор Стакане, то мы с вами встречались на ежегодном балу железнодорожников». «А, припоминаю, сеньор Фандочи», — напрягся Стакане. «Кажется, это вы у меня выиграли 30 сольдов вин». «Ну уж прям так и 30. Тот вечер я всего выиграл 12», — ответил начальник смены. «Это, знаете, мне просто не везло», — сказал его благородие. «Весь вечер я, как дурак, сидел и ждал валета. А мне придет то дама, то король, черт бы их драл. Но это к делу не относится. Скажите мне, сеньор Фандочи, а был ли сегодня какой-нибудь извоз из порта?» «С вашего позволения, никакого извоза из порта не было. Вышли 3 вагона хлопка-сырца, что сгружается с корабля, который позавчера пришел из Пакистана. Но хлопок весь в тюках. И весь проверяется, а ключи от всех портовых ворот находятся при мне постоянно. Полагаю, что злоумышленники принесли кофе на себе до забора, а там их ждал транспорт». «А вот и фиг вам, многоуважаемый Фандочи», — грубо заявил начальник охраны. «Ни хрена никто никакого кофе, никакой другой фигни ни до какого забора не таскал. А все это ваш бред с просонья, сеньор Фандочи». «А откуда такая уверенность, а? Как вас там, сеньор?» — спросил Стакане. «А оттуда вам все равно ни хрена не понять, потому что у меня везде порядок. Черт бы вас всех подрал. Я сам ни хрена не могу понять, как вашим бандюгам удалось спереть 400 кило кофе. а зовут меня почему-то». «Почему-то что?» — не понял Стакани. «Не почему-то что?» — возмутился начальник охраны. «А почему-то? Черт бы вас задрал!» «А почему это черт бы меня задрал? Почему вы мне хамите? Каталажку захотели?» «Я, между прочим, при исполнении», — возмутился околоточный. «Я так и знал, что этот ваш приятель дурак», — сказал сеньор почему-то сеньору Фандоче. «Ни черта ни в чем не смыслит». «Что? Это кого ты, болван, обзываешь дураком, свинская морда? Я даже за решетку тебя прятать не буду. Я тебя сейчас швырну в море», — ослал Остоногова, — отхлебывая коньяк, произнес околоточный. Сеньор почему-то только развел руками и поглядел на сеньора Фандоче, как бы говоря. «Ну что я вам говорил? Натуральный рафинированный дурак». «Простите, сеньор Стакани», — вмешался начальник смены, пытаясь спасти ситуацию. «Но тут вышло небольшое недоразумение, вы просто не поняли. Этого сеньора зовут Почему-то, первая буква «П». «Почему-то», — по слогам произнес он. «Почему-то?» — переспросил Стакани и прыснул со смеху. «Хе-хе. Да потому-то». «Ну, законченный осел», — констатировал сеньор почему-то, обижаясь. «Эй, как вас там, сеньор, где тут или зачем-то, а может, кое-где?» Околоточный стал хохотать так, что некоторые полицейские начали волноваться за его здоровье. «Ладно, ладно», — наконец произнес он, останавливаясь. «Не обижайтесь. Хотите выпить?» Может, сеньор почему-то и хотел, но он был человеком гордым, поэтому ответил. «Жрите сами свой коньяк, чтобы вам пусто было». «Да не обижайтесь вы, сеньор, не за что. Подумаешь, фамилия у вас дурацкая. Вот когда я был на военной службе, у меня на полуэскадроне был поляк по фамилии Полузад. Представляете? Полузад!» «Отстаньте вы от меня со своим полузадом, чтобы вас раздуло», — ответил сеньор почему-то. «И давайте, задавайте свои вопросы, или я уйду». «Вопросы?» — спросил Стакани. «Ну да, вопросы. А вопрос такой, вы женаты? А вам-то что за дело, разрази вас гром? Это вас не касается». «Ну, ответьте, есть ли у вас жена или дети?» «Ну, нет». «Я так и знал», — заулыбался Стакани и сделал огромный глоток. «А вот у моего подчиненного была жена. И представляете, как ее звали? Ха-ха!» «Не представляю», — обозлился сеньор почему-то. «И вообще, мне на вас наплевать и на вашего подчиненного, и на его жену». «Так вот», — продолжал Стакани, — «ее звали Марженко, представляете? Ха-ха-ха! Марженко полузад». «Идите вы к черту!» — рявкнул начальник охраны, плюнул в сердцах и, зло зыркнув на сеньора-офицера, стал удаляться, размахивая руками. «Ишь, цац какая, обиделся!» — хихикал Стакани. «Ну и хрен с ним, пусть катится!» «С вашего позволения я тоже пойду. Дела, знаете ли?» — отклонился Фандоч. «А коньячка?» — предложил околоточный. «На работе не употребляю, боюсь допустить ошибку. Всего хорошего!» «Ну и проваливайте. Подумаешь, какие они все деловые в порту. Я, может быть, тоже на работе не употребляю. И что теперь, сдохнуть, что ли? Умно и больно». Сеньор в стакане закачался, но не упал. С грацией старого кавалериста он мужественно перенес качание земли, широко расставив ноги. Даже слишком широко. Издали некоторым людям, которые не знали околоточного так хорошо, как его подчиненные, могло показаться, что он будет делать сейчас зарядку или даже попытается сесть на шпагат. Но полицейские были знакомы с этим состоянием своего руководителя, поэтому только говорили. «Вон-на как! Опять раскорячило нашего орла!» «Ага, уже надрался!» Легкой души человек, начальство его пропесочило, солнце еще не встало, а он вон как легко на жизнь смотрит. «Орел!» — одно слово. «Вы бы лясы не точили», — заметил ефрейтор Брасели своим сослуживцам. «А нашли бы ему лучший ящик, да усадили бы орла. А то не ровен час угваздается в грязь, вам же его потом очистить». Полицейские уже были готовы выполнить пожелание ефрейтора, но в эту самую секунду с северной стороны порта появился никто иной, как сеньор-журналист Понта. Он продолжал исполнять песню про цыган, которых невозможно догнать, и посему расположение духа у него было самое что ни на есть боевое. О чем свидетельствовала шляпа журналиста, висевшая на его затылке, вопреки всем законам сэра Ньютона. «Так-так», — произнес Стакани, вглядываясь в фигуру появившегося. «А кто это там орет?» «А нас», — сказал молодой полицейский. «Какой такой а нас?» — не понял сеньора колоточный и одним глотком допил содержимое бутылки. Допив коньяк, он приставил пустую бутылку к глазу, как адмиралы приставляют к глазу подзорные трубы, чтобы рассмотреть неприятеля. «А нас?» — повторил молодой полицейский. «Демократической прессос». «А-а-а!» — понял околоточный. «Я так и знал, я так и знал». «Может, ее с пирса столкнуть?» — предложил ефрейтор Брасели. «Мысль неплоха», — одобрил инициативу подчиненного начальника. «Только мне сначала необходимо этого негодяя допросить и выяснить у него некоторые вопросы». «Какие вопросы?» — поинтересовался Брасель. «А вопросы будут такие. Почему он, подлец, такой не...» Окончание вопроса сеньор околоточный забыл и поэтому тут же сформулировал вопрос по-иному. «Почему он такой подлец? Вот». «Хороший вопрос», — согласился ефрейтор. А пока полицейские беседовали, журналист приблизился, что он называется, на пистолетный выстрел. Он остановился у раскрытого контейнера, деловито достал блокнот, карандаш и, как следует, обдумав название статьи, вдруг ни с того ни с сего стал рисовать в блокноте голую девку, причем весьма схематично. Делал он это со всей тщательностью, на которую был способен, и, увлеченный делом, даже слегка покачивался. «Что это он там делает?» — спросил Стакань. «Пишет», — ответил один из полицейских. «Вижу, что пишет. А что он пишет?» «Не могу знать». «Не могу знать», — передразнил подчиненного сеньора Стакань. «А что ты вообще можешь знать?» И уже обращаясь к журналисту, околоточный крикнул. «Эй ты! Ты что там пишешь?» «Отвали!» — коротко ответил рыцарь пера и блокнота, что было весьма смело с его стороны. «Что такое?» Удивился Стакане такой смелости и сделал несколько шагов в сторону журналиста. Причем передвигался он, очень широко расставив ноги и держа руки в боки, полагая, что такая манера передвижения является наиболее угрожающей. «Ты что сказал, осел?» Журналист оторвался от рисунка, чтобы взглянуть на околоточного. И, не найдя в его манере двигаться ничего угрожающего, нагло заметил. «Осел твой папа». «Мой папа?» Даже с некоторым удовлетворением переспросил Стакане. «Вот тогда. А ты тогда кто?» «Не твое собачье дело», — ответил журналист и снова принялся за рисунок. «Ага, ага, значит, не мое собачье дело. Ага», — распалялся околоточный. «Ага, ага, коровья нога», — продолжал борзеть журналист, явно провоцируя конфликт. И он своего добился, так как эта самая коровья нога была той самой каплей, которая переполнила чашу терпения околоточного. «А ну, повтори, что ты сказал», — с угрозой произнес он. «Пожалуйста», — повторил Понта. «Ага-ага, коровья нога. Что, съел?» «А ну-ка, еще раз», — попросил полицейский. «Ради бога. Ага-ага, коровья нога». «Ты на что намекаешь, подонок?» — спросил сеньор Стакане, делая еще два угрожающих шага и отбрасывая пустую бутылку в сторону. «Я?» – удивился журналист. Он, в общем-то, ни на что не намекал, но если полицейский ставил вопрос таким образом, на то, что ты рыба безрогая. «В каком смысле рыба безрогая?» – уязвленный в самое сердце спросил Стакане. «Да в прямом, рыба!» Понта кистью руки изобразил очень гибкую рыбку без рогов для изображения рогов. Журналист употребил карандаш и указательный палец левой руки, приставив все это к своим ушам. И при этом он скорчил мерзкую физиономию и произнес: «Бе! Ах ты!» — только и смог произнести околоточный. К нему подбежал ефрейтор Брасели и предложил: «Может, его в клетку?» «Нет!» — покачал головой околоточный. «Тогда в воду!» «Нет!» — отодвигая подчиненного, произнес сеньор Стакане. «Я сам с ним разберусь лично!» С этими словами он двинулся в сторону журналиста, засучив рукава служебного кителя. «Ой, только не надо вот этого», — с презрением заявил журналист, пряча блокнот со схематическим изображением голой девки в карман. «Не надо, а то ведь я тебе всю морду набью». «Я кавалерист», — предупредил Стакане, и это в его устах прозвучало угрожающе. «Ой, только не надо вот этого, кавалерист он, видите ли», — отвечал Понта, принимая стойку профессионального циркового борца. — «Видал я таких кавалеристов». — «Ах, видал, значит?» — спросил Стакане. — «Да, видал», — отвечал Понта. И много видал? Тысячу. Ах, тысячу. Да, тысячу. Прям так и тысячу. Не унимался стаканем, подходя ближе. Да уж не меньше, не сдавался журналист. И тут эти два титана сблизились на расстоянии удара. Сблизились и стали делать движения, которые, как они полагали, могли напугать противника или хотя бы ввести его в заблуждение. Понта, согнув ноги в коленях, согнулся и сам, выставив руки вперед. При этом он шумно сопел, полагая, что дышит по системе древних китайцев, о которых читал в журнале. Также он полагал, что именно это сопение должно почему-то сделать его неуязвимым. Он улыбался, осознавая свою скорую победу. А стакане, опять широко раскорячив ноги, стоял себе, как скала, по-боксерски собрав кулаки. Он подбадривал себя случаем, который произошел с ним в армии. Когда на маневрах он по ошибке застрелил лошадь проверяющего офицера, спьяну приняв ее за оленя. Вот и теперь его благородие повторял никому непонятную для присутствующих фразу. «Как оленя! Вот увидите, я его сделаю, как того самого оленя!» Полицейские с любопытством наблюдали эту забавную картину, ожидая, чем все это кончится и кто победит. Сопящий журналист выглядел немного предпочтительнее раскорячившегося околоточного, и поэтому из корпоративной солидарности парочка полицейских подошла к месту сражения поближе, чтобы в любую секунду прийти на помощь начальнику. И вот, наконец, бой начался. Его благородие сделал вперед шаг, шаг безрассудно смелый, оказался в зоне прямого удара. Чем не приминул воспользоваться журналист. Он обеими руками толкнул полицейского в грудь. Надо признаться, толчок был так себе не сильный, но попробуйте сами устоять на ногах, если между вашими ногами расстояние метра, и перед этим вы выпили бутылку коньяка. Естественно, околоточный не устоял, он плашмя шлепнулся на землю, вернее, в грязь, что была прямо сзади него. Его форменный головной убор отлетел в сторону, но офицер полиции должен даже в такой ситуации сохранять присутствие духа. И сеньор в стакане его сохранил. «Стоять!» — крикнул он подчиненным, которые были уже готовы навалиться на представителя демократической печати. «Я сам!» Полицейские послушно заняли свои места. «Ах ты! Значит, вот как!» — с угрозой произнес его благородие. «Да так!» — не испугался Понта. «Вот так, да?» «Да!» «Ну тогда запомни, это не считается!» — заявил околоточный, вставая и принимая обычную для себя боевую позу. «Почему это?» — удивился Понта. «Потому что я сам упал, ноги заплелись», — соврал околоточный, чтобы поднять престиж в глазах подчиненных. «Ладно», — по-рыцарски согласился журналист, дыша китайской дыхательной гимнастикой. «Тогда продолжим». «Продолжим». «Продолжай», — подзадорил Понта. «Продолжу». — разодаривался околоточный. — Ну, продолжай. — Ну, продолжу. Сказав это, его благородие нанес сокрушительный удар в челюсть противника, но, к его глубочайшему сожалению, вышеназванная челюсть оказалась немного не там, куда он нанес удар. А так как этот самый удар был необыкновенной силы и на его пути не встретилось никакой преграды, то нетрудно догадаться, что околоточный, сделав пируэт, опять шлепнулся. Но на этот раз не в грязь, а на землю, причем слишком близко к открытой двери контейнера, рядом с которым разворачивалась битва. Настолько близко, что открытая дверь контейнера открылась еще больше, а околоточный схватился за голову с воплем. «Ах ты так!» Кому был адресован этот вопрос, в железной двери контейнера или увертливому журналисту неизвестно. «Ладно», — продолжал околоточный, поднимаясь на ноги. «Уж это тебе точно с рук не сойдет!» Бойцы встали в стойки и продолжили топтаться, изображая поединок. И топтались, пока журналист не взял инициативу в свои руки. Он громко засопел и легнул околоточного в ногу. Удар пришелся выше колена и оказался достаточно болезненным. Это сильно разозлило полицейского. И, исходя из принципа, что долг красен платежом, в стакане, в свою очередь, легнул журналиста, но не попал и на этот раз. И опять оказался спиной в грязи. В довершение к этому треснулся затылком об бутылку из-под коньяка. «Убьется», — задумчиво сказал ефрейтор Брасели, покачивая головой. «И ведь убьется почем зря, не за понюх табака». А сеньор в стакане, не изменяя себе, снова поднимался из грязи со словами. «Ах ты! Так? Да? Что, получил?» — нагло спрашивал журналист. «Это не считается», — произнес полицейский. «А когда же будет считаться?» — возмутился Понто. «А вот когда!» Произнес в стакане и, на удивление, ловко врезал журналисту ногой именно в то место, где бывает очень больно. Удар вышел любо-дорого посмотреть, точный и сильный. «Ох!» — охнул журналист и перестал сопеть китайской дыхательной гимнастикой. Его руки опустились к больному месту, и он простонал. «Ох, как больно! Как больно! А ты как думал?» — ухмылялся стакан. «Я тебя, дурака, предупреждал, что служил в кавалерии», — добавила колоточная, очевидно, находя какую-то связь между великолепным ударом и службой в кавалерийских частях Его Величества. «Гад ты! Держи морды и гад!» — чуть не рыдал журналист. «Разве так можно с людьми?» «С людьми нельзя», — согласился колоточная. «А с журналистами можно, ибо...» Тут он сделал паузу. «Ибо журналисты за людей не считаются». «Не считаются», — повторил сеньор в стакане и для убедительности аж подпрыгнул. «Свинский ты осел после этого», — ответил несломленный духом журналист. «Ах, осел!» — злорадно переспросил в стакане и кулаком врезал журналисту по уху. «Это тебе за осла, борзописец». «Ах, борзописец!» — взвизгнул журналист и, наконец, совладав с болью, цепился в горло околоточному. И, как писал поэт, они сплелись, как пара змей, обнялись крепче двух друзей. В общем, бой разгорелся с новой силой и теперь протекал на короткой дистанции. Бойцы шли на прямой обмен ударами, ни один не хотел уступать. Журналист метил все время в ненавистное лицо полицейского, а полицейский, защищая лицо, попытался повторить удар в болезненное место, используя коленку правой ноги. В общем, ожесточение нарастало, особенно после того, как журналисту удался плевок в левое ухо околоточному. Тот, в свою очередь, каблуком сапога дважды попадал по пальцам левой ноги. И все это происходило под аккомпанемент звучных ругательств. «Свинский осел!» Зверел от злобы и боли в пальцах левой ноги журналист. «Сам свинский осел!» Не отступал полицейский, крепко держа журналиста за волосы. «Сам свинский осел!» Рычал Понто, влепляя его благородию крепкую оплеуху. «Нет ты, свинский осел!» Припел околоточный. Они лупили, толкали и пихали друг друга, не замечая вокруг ничего. А полицейские, наблюдавшие картину сражения, от души веселились. И никто, ни сражающиеся, ни наблюдатели, не обратили внимания на то, что битва титанов сместилась от контейнера к краю пирса и продолжается в непосредственной близости от воды. Разумеется, вскоре настал момент, когда один из бойцов повис над водой. Это был журналист. Он повис, пытаясь удерживать равновесие и хватая стакане за мундир. Но тот был беспощаден. «Сам ты свинский осел!» — произнес его благородие, отрывая руку журналиста от своего мундира. «А-а-а!» — заорал Понто, замахал руками и в самый последний момент успел уцепиться за рукав полицейского. Тот был уже не в силах удержать ни себя, ни журналиста. И они оба, замахав руками, как птицы, полетели в воду. «Ловите их, а то утопнут!» — крикнул ефрейтор Брасели и сам кинулся спасать бойцов. А спасение бойцов сильно осложнялось тем, что и водяне сохраняли боевой дух и продолжали биться. Тут на море журналист получил некоторые преимущества над бывшим кавалеристом, так как всем известно, что они плохо плавают. И чувствуя это, Понто начал наносить удары противнику по голове. «Вот тебе, свинский осел, вот тебе!» На что стакане только мог ответить. «А, утопаю! А!» При этом он бестолково лупил руками по воде до тех пор, пока спасателям не удалось вытащить их обоих из воды и положить конец сражению, в котором победитель так и остался неопределен. Один из расторопных полицейских даже выловил шляпу журналиста Понто, геройски намочив рукав до самого локтя. Он водрузил шляпу на голову дрожащего от холода представителя прессы с вежливой фразой. «Вот ваша шляпа, сеньор-журналист». Тот тут же стянул ее с головы, критически осмотрел головной убор и, отшвырнув его в сторону, заявил. «Это не моя шляпа». Понт огляделся по сторонам и увидел свою. Его шляпа была беспощадно втоптана в грязь пылу сражения. Он подошел к ней, двумя пальцами поднял ее и удовлетворенно произнес. «А вот это моя!» Взяв ее под мышку, журналист двинулся домой, ожидая хорошей трепки за такое состояние головного убора, а также драного рукава и отсутствие нескольких пуговиц. «Прикажете задержать?» — спросил ефрейтор Брасылева-Колодочного. «Да ну его!» — устало сказал тот. «Пусть катится!» Сам сеньор в стакане после купания протрезвел окончательно, и от этого ему стало грустно. «А вам бы не стало?» Все тело ломило от побоев, вы весь мокрый. Дома вас ожидает очень неприятный разговор с женой, а начальство ставит вашу карьеру под сомнение. Вздохнул в стакане и побрел к бричке. И тут его внимание привлекли два полицейских. Оба они стояли, с интересом рассматривали шляпу, от которой отказался журналист. «А я, кажется, эту шляпу знаю», — произнес один из них. «Ну да, и чья же она?» — спросил другой. «Судя по характерному надрыву, эта шляпа принадлежит забулдыге Фалькона. Этому пьянице?» «Да». «Верно», — вспомнил второй. «Кажется, его». «А ну-ка, дайте мне ее», — приказала колодочная заинтересованно. Полицейские послушно исполнили приказание. «Так-так», — задумчиво продолжал стакане, вертя в руках старую шляпу с рваным полем. «Эту версию надо проверить». «Какую версию?» — полюбопытствовал подчиненный. — Молчи, дурень, мешаешь думать, — отмахнулся околоточный. Пару секунд подумав, он продолжил. — А кому, ты говоришь, принадлежит эта шляпа? — Не могу сказать наверняка, но, по-моему, это шляпа Джузеппе Фалькона. — А кто он по профессии? — А профессия у него самая простая, он забулдыга, — сказал ефрейтор Брасселли. Околоточно энергично прыгнул в бричку, и в его глазах появился огонь надежды. «Домой гони!» — приказал он полицейскому, сидевшему на козлах, а ефрейтору. «Готовьтесь, через час буду в околотке, поедем брать Фалькона». Море было тихим, небо низким, туман густым, а утро холодным. Мальчишки спали в сарае, укрывшись старыми одеялами и укутавшись солому. Они страшно устали за эту ночь. Плавание на лодках и таскание мешков не дается легко. Поэтому пацаны спали крепко и не слышали, как дверь сарайчика приоткрылась, и в помещение вошел модно одетый широкоплечий и высокий мужчина лет 30. На нем был дорогой пиджак в полоску и модная соломенная шляпа. Мужчина остановился на пороге, привыкая к полумраку и разглядывая спящих ребят. Разглядев их как следует, он подошел к Буратино и тихонько тронул его за ногу. «Что?» — сразу проснулся Пиноккио. «Что надо? Ты кто такой?» «А ну, отвали, гад!» Тут же крикнул проснувшийся чеснок и звонко щелкнул взведенным курком. «Встал быстро! Отошел к стене!» Мужчина послушно поднялся во весь рост и послушно отошел к стене. Облокотившись на стену, он закурил папиросу и, улыбнувшись, произнес. «Тихо, тихо, Рок, чеснок, не застрели друга!» Рокко вскочил на ноги, держа незнакомца на прицеле, сказал. «Друг, а ну-ка расстегни пиджачок, и без фокусов». Мужчина послушно расстегнул пиджак, и пацаны увидели за поясом у него нож. «Лука», — произнес чеснок, — «забери у него швайку». «Ладно, хватит», — сказал незнакомец, опуская руки и застегивая пиджак. «Я Томмазо, меня зовут Бартоломео Конти, для друзей просто Барт». «Красивое имя», — неотрывно глядя на Барта, произнес Пиноккио. «А я тебя слышал, Конти», — сказал Рокко, пряча обрез под куртку. «Я вас тоже, ребятки, особенно в последнее время», — Барт усмехнулся. «А почему вас так интересно зовут?» — спросил Пиноккио. «У нас здесь таких имен нету. Я долгое время жил в Нью-Йорке, там меня звали именно так, привык». «Понятно, сеньор Бартоломео. Позвольте полюбопытствовать, что заставило вас оттуда уехать?» «Неприятности по службе», — ответил Барт и криво усмехнулся. «И вообще, давай-ка закончим этот допрос, парень. Я здесь не для того, чтобы отвечать на вопросы, а для того, чтобы за вами присмотреть». «Присмотреть?» — спросил Пиноккио, чувствуя, что этот Барт нравится ему все меньше и меньше. «Я не так выразился», — тут же поправил тот. «Я имел в виду помочь вам, пока у вас трудные времена». «А, понятно», — сказал Буратино и ощутил, как пронзительно смотрят на него жгучие и одновременно холодные глаза этого субъекта. «Надеюсь, мы будем друзьями». «Как Бог даст», — уклончиво ответил Конти и белозубо улыбнулся. «А кофейка у вас, ребята, нету? А то на улице погода ужас какая, до костей продрог». «Кофейка у нас хоть упейся», — обрадованно сообщил Лука. Но Буратино зыркнул на него так, что он тут же добавил. «У меня целый карман, только смолоть нужно». «Ну что ж, давайте завтракать и привыкать друг к другу», — предложил Конти. «Гони сюда свой кофе, я научу тебя молоть его на камнях». И дело закипело. Признаться, этот самый Барт был ловкий парень. Он тут же развел костер, послал крючка за едой, проворно смолол кофе при помощи двух больших булыжников и здорово его сварил в консервной банке. При всем при этом он остроумно шутил, знал кучу всяких прибауток и даже немного подтрунивал над пацанами. И уже вскоре казался всем своим в доску. Не прошло и часа, как этот плавкач расположил к себе и Рока, и Крючка. Только Буратино был осторожен и внимателен. Он, конечно, хохотал над шутками Барта, восхищался его умением что-либо делать, но ни на секунду ему не доверял. Еще и злился, видя, что его друзья без ума от нового знакомого. После завтрака Барт спросил у ребят. «А у вас есть какие-нибудь дела? Или мы будем целыми днями отдыхать?» «Есть», — сказал Буратино, опередив и Луку, и Чеснока, которые тоже хотели что-то сказать, но несущественные. «А что с дела?» — поинтересовался Конти. «Если не секрет, конечно». «Не секрет, конечно», — ответил Буратино. «Но вряд ли вас заинтересует. Так, ерунда всякая». «Ладно», — сказал Барт, — «тогда будем отдыхать». «Отдыхать, а я отлучусь ненадолго». Буратино поднялся на ноги. «Скоро вернусь». «Я пойду с тобой», — тоже вскочил Конти. «Нет, благодарю вас. Боюсь, что вы будете привлекать внимание. Слишком модный у вас пиджак». «Томмазо попросил меня сделать все, чтобы с ваших голов не упал ни один волос. И он будет недоволен, если с тобой что-нибудь случится», — настаивал Бартоломео. «Ничего со мной не случится», — ответил Буратино. «Тем более, что и Рока нуждается в охране не меньше моего». «Ну, у Рока есть обрез», — возразил Конти. «Он может за себя постоять». «Я возьму обрез с собой. Надеюсь, что тоже могу за себя постоять». «Ну что ж», — вздохнул Барт. «Мне будет не в чем себя упрекнуть, если что-нибудь случится». И Буратино почувствовал в его голосе нотки раздражения, но не стал придавать этому значения. Он взял у Рока обрез, а заодно и куртку, и пошел по делам. Пошел, а сам думал, навязчивый он какой-то этот Конти. Уж больно рьяно он относится к своим обязанностям. Да и про кофе почему-то спрашивает. Неужто и слух уже по городу пошел? Надо быть с ним поосторожнее, он человек опасный, хитрый. Да и глупо было бы думать, что Томмазо рыбак пришлет какого-нибудь олуха. Так размышлял наш герой, пока не добрался до нужного ему места. Сеньор-ювелир Вайман уже попил кофе, но еще зевал, когда шел открывать дверь своей лавочки. Утро, по его мнению, было таким, от которого ничего хорошего ожидать не приходится. И у сеньора Ваймана был большой соблазн поваляться в теплой постели. Но людей его профессии отличает необыкновенная преданность своему делу. И несмотря на все ужасы погоды, сеньор-ювелир шел, скрипя своим ревматизмом, открывать дверь магазина. Если бы он знал, кто ожидает его за дверью, скорее всего, сеньор Вайман наплевал бы на преданность своему делу, но он не знал. Ювелир уже отпер дверь, когда через стекло увидел улыбающуюся носатую физиономию. Он хотел было захлопнуть дверь и повернуть ключ, чтобы избежать встречи, но было поздно. Ловкий посетитель успел вставить башмак в проем двери, а затем в образовавшуюся щель влез целиком. «Здравствуйте!» — широко как старому приятелю улыбнулся Пиноккио. «Рад вас видеть. Вижу, вы тоже рады. Шалом вам, так сказать, алейхам». «Шалом, шалом!» — поджав губы от неудовольствия, сказал ювелир. «Я с самого утра думал о неприятностях, а что еще можно ждать? Такое мерзкое утро. А неприятности они нас как будто слышат. Я только о них подумал, и вот передо мной уже ваши легендарные штаны. А вы все тот же», — сказал Буратино, запирая дверь на ключ и приговаривая при этом. «Чтобы нас не тревожили». «А что это вы распоряжаетесь?» — как-то вяло возмутился ювелир. «У нас будет важный разговор. Я не хочу, чтобы нам мешали. Я прошу вас, давайте встретимся завтра. У меня сегодня ревматизм», — чуть не захныкал сеньор Вайман. «Я не в форме. И вообще, я не люблю неприятности». «Можно подумать, я люблю», — сказал Буратино. «И о каких неприятностях вы говорите? У нас с вами будет хороший бизнес». «Я так и знал, как я все это не люблю». «Что вы причитаете, что вы не любите? Вы даже не знаете, о чем речь». «Я не люблю хороший бизнес с вами», — сказал ювелир. «Потому что я не люблю полицию». «А деньги любите?» — спросил Пиноккио. «Да», — признался владелец лавки. «Люблю. А вы что, дадите мне денег?» «Нет, не дадите. Хотя они у вас, конечно, водятся. А знаете, почему не дадите?» «Почему же?» — поинтересовался Пиноккио. «Потому что за 63 года моей жизни никто ни единого раза не предложил мне денег. Ни разу никто не сказал: «Сеньор Вайман, возьмите денег, сколько хотите». «А вы бы взяли?» — поинтересовался Пиноккио. «Взял бы я деньги?» «Конечно, взял бы, потому что если бы не взял я, их взял бы какой-нибудь дурак. И вообще мне такие вопросы смешны. Я бы посмеялся, но, боюсь, ревматизм прострелит». «А я бы, наверное, не взял», — заявил Буратино. «Это было бы скучно, неинтересно». «Скучно?» — удивился ювелир и подумал. «Куда этот носатый шкет клонит?» — а вслух сказал. «Может быть, это и скучно, но очень полезно для здоровья. И уж наверняка приличная сумма капитала избавила бы меня от общения с вами, мой юный друг». «Вы не романтик», — сказал Буратино, подойдя к прилавку, высыпал пригоршню зерен на витрину. «Берите это деньги». Сеньор ювелир взглянул на зерна и даже потрогал одно из них желтым пальцем, и после этого ответил. «Спасибо, мой юный навязчивый незнакомец, но я уже завтракал». «Это хорошо. А вот почем бы купили у меня, сеньор Вайман, 7 мешков отличного бразильского кофе?» — спросил Буратино. «А вы видели мою вывеску?» — вопросом на вопрос ответил сеньор Вайман. «Да», — кивнул Пиноккио. «А что там написано?» «Там написано «Ювелирные изделия Ваймана». А там нет ниже приписок типа «Ювелирные изделия Ваймана», а заодно и «Кофейня». «Признаться, я такой надписи не видел», — улыбнулся Буратино. «А другой приписки типа «Сумасшедший ювелир Вайман скупает ворованный кофе». Не видели?» «Не видел». «А зачем вы тогда тащите мне всякую дрянь?» Ювелир развел руками. «Не понимаю». «Какая же это дрянь, черт меня подери, когда это первоклассный бразильский кофе высшего сорта?» — обиделся Буратино. «Так он же ворованный», — возмущенно пискнул Вайман. «Ой, только не надо вот этого, я вас прошу», — поморщился Буратино. «Не будьте вульгарны, ради бога. Что за ребячество? Какое вам дело, ворованный он или нет?» «А такое, я человек богобоязненный и законопослушный. Я не хочу ничего ворованного. Вот». «А как насчет серебра, который вам давал на подсвечнике раввин? Или этот вопрос вы уже с Господом урегулировали?» «Не надо этого пафоса, я вас умоляю. Причем пафоса дешевого», — поморщился в свою очередь Вайман. «На себя посмотрите». «А скупать ворованные серебряные пуговицы – это, по-вашему, закону послушания?» «Я вас прошу, не надо пафоса. Тем более, кто говорит этот самый пафос?» — продолжал морщиться, как от кислятины, Вайман. «Этот самый пафос говорит человек в таких подозрительных штанах». «Значит, у нас ничего не получится?» – начал терять надежду Буратино. «Ничего, сударь мой, ничего. Жаль. А знаете, какова цена одного мешка этого сорта кофе на бирже?» — спросил Буратино, уже направляясь к двери, но еще не потеряв надежду окончательно. «Не знаю», — твердо ответил ювелир, — «и знать не желаю. Кстати, а сколько же он стоит?» Буратино остановился у двери и улыбнулся. «Кажется, клюет, не сорвался бы», — подумал он и сказал. «Целых 7 цехинов, потому что из одного этого мешка можно сварить целую цистерну великолепного напитка. Вот так-то». «Не дурите мне голову», — начал колебаться и раздумывать ювелир. «Старый Вайман, конечно, старый, но не глупый. Он знает цифры, он знает буквы. И еще он знает, что из одного мешка кофе нипочем не сварить нефтяную цистерну великолепного напитка. Не цепляйтесь к словам. Ответьте, мы будем делать деньги или нет?» «А куда я дену ваш кофе?» «Вы говорите, что у вас 7 мешков. Неужто вы думаете, что я могу выпить 7 нефтяных цистерн? Мне никогда их не выпить самому. Если, конечно, я не приглашу родственников из Молдавии, обещав им, что кофе бесплатный». «Так значит, нет?» — спросил Буратино. «Нет». И вас даже не интересует, почем я готов вам его уступить. Не интересует. Можете предложить его мне даже бесплатно. Бесплатно? Хорошо. Берите бесплатно, произнес Пиноккио. Я думаю, что 4 цехина за мешок — это бесплатно. По 4 цехина? Воскликнул ювелир. Позвольте вам заметить это свинство. Хорошо, что я отказался делать с вами деньги, потому что знал, какой вы жулик. А иначе больше 1,5 монет вам не предложил бы. Действительно жаль, что мы не делаем с вами бизнес, иначе я сказал бы вам, что вы ни черта не смыслите в кофе, раздраженно заметил Буратино. Вы в кофе просто профан. Потому что любой, кто хоть чуть-чуть разбирается в кофе, с радостью купил бы у меня 7 мешков по 3,5 цехина. Подумаешь, профан, важно ответил сеньор Вэм. Может, я в кофе ничего не смыслю, зато за 63 года я стал неплохо разбираться в цехинах. Вы и в цехинах не разбираетесь, дерзко сказал Буратино. Что? Закричал ювелир. Да как вы смеете меня оскорблять? Если уж на то пошло, я сам их иногда делаю. И не надо так улыбаться, я их делаю не ради обогащения, а ради искусства. Если я дам вам свой цехин, вы ни за что не отличите его от королевского. Если вы, конечно, хоть раз видели королевский. Судя по вашим штанам, вы больше 2 сольда в руках не держали. И не стыдно вам, пристыдил ювелир мальчишка. Ай-яй-яй, не стыдно вам врать. Кому вы вешаете лапшу на уши? Будь у вас хоть один самодельный цехин, вы бы с радостью обратили его в товар. А товар в настоящую королевскую монету. А вы только языком болтаете, это во-первых. А во-вторых, вы только что заявили, что разбираетесь в этих самых цехинах уже 63 года. А как дьяволу вы в них разбираетесь, если у вас не хватает понятия, как их зарабатывать? Ведь даже ослу понятно, что купив вы у меня кофе по 3,5 цехина и чуть-чуть поработав с ним, вы тут же получите 7, то есть 100% прибыли. А дел там всего ничего. Дать телеграмму одному из своих родственников, который имеет отношение к кофе. Наглец, наглец, в тихом возмущении повторял ювелир. Этот юнец учит меня делать цехины, меня, Леона Ваймана. Куда катится этот мир? 2 цехина. И лучше я обращусь в ислам, если дам вам больше. Вас не примут в ислам, даже не мечтайте. Давайте 3,5 цехина за мешок и оставайтесь иудеем. Я даже попробую поговорить с вашим раввином, чтобы он пускал вас в синагогу. Только не надо говорить от лица всех мусульман. Не вам судить о религии, безбожник. Ведь у вас нет ничего святого, где это видано, чтобы какой-то маленький мешочек ворованного кофе стоил 3,5 цехина. Ответьте, в какой святой книге сказано, что кофе стоит так дорого? По-вашему, полуцентнерный мешок можно назвать маленьким? Удивился Буратино. А что тогда, по-вашему, большой мешок? Я ювелир, гордо заявил Вайман. Я не разбираюсь в мешках. Как мне с вами тяжело. Второй раз я имею с вами дело и второй раз мучаюсь. Почему вы такой жадный? Я жадный? Оскорбился Вайман. Вы и жадный, подтвердил Буратино. Вы. Это я жадный? Не верил ювелир. Вы даже жаднее, чем рыночная цыганка. Все, сеньор-ювелир схватился за сердце. «Все, уходите. Я больше не хочу с вами разговаривать. Вы портите мне здоровье. Это надо же. Я все могу понять. Бизнес есть бизнес. Я могу понять, когда меня называют скрягой. Я могу понять, когда меня называют сквалыгой. Меня даже били 2 раза. 1 раз очень больно. Даже это я могу понять. Но чтобы сравнивать меня с цыганками, это уж, знаете, чересчур, через край, милостивый государь. «Уходите, видеть вас больше не могу». Тут Буратино понял, что перегнул палку, но в данный момент он ничего поделать с собой не мог. Подождав некоторое время и успокоившись, парень произнес. «Ладно, я погорячился. Уходите», — упорствовал старик. «Боже мой, где мои валерьяновые капли?» 3 цехина за мешок», — бросил Буратино зло, как бросают камень. «Я вас ненавижу», — ответил ювелир. «Где мои валерьяновые капли? Куда я их дел? 1 мешок за 2 цехина для личного пользования. Остальные, так и быть, по 2,5. «Я знал, что мы договоримся», — сухо сказал Пиноккио. «Умные люди всегда найдут общий язык. Итак, 1 мешок за 2 цехина, остальные по 2,70». «Вы уйдете или нет?» — взмолился ювелир. 2,70. «Убирайтесь, или я попытаюсь вас убить». 2,70, — повторил Буратино как заклинание. «Черт с вами, какой же вы упорный! Или это я уже старый?» — тяжело вздохнул Вайман. 2,60 и идите!» «Я принесу товар вам сегодня ночью», — произнес Пиноккио. «По 2,65. «Только не сюда, ради бога, только не домой», — с кислой физиономией сказал ювелир. «Привозите лучше на железнодорожную станцию, там ночью никого нет, а у меня там абонирована камера хранения. Я буду ждать там вас в 12, а деньги 2,65 за мешок заберете у меня утром. Я буду в 4», — пообещал Пиноккио, повернул ключ, открывая дверь. «Я восхищаюсь вами». Он вышел на улицу, и холодная свежесть утра взбодрила его. «Ничего», — сказал он и улыбнулся. «Кареглазка будет нашей». А ювелир, оставшись один, поспешил закрыть дверь на ключ и повесил табличку «Закрыто». Больше он работать сегодня не хотел, уж больно тяжелое выдалось утро. Он пошел к себе в спальню, прилег на кровать, приговаривая. Боже мой, куда катится этот мир? Какие молодые акулы растут, какие умные, какие зубастые, и какие ужасные у них штаны. Их штаны даже страшнее, чем их манера работать. Боже мой!